Поехали дальше. Теперь уже дознавателем. Дознаватель — это хорошо. Фальшивым тоном, глядя в окошко, заявляет Мельников. У меня гуси бойцовые. Простите, товар на борту. Хороший. Доктор, может, посоветуйте пронырливого, но честного человека, который сумеет его пристроить. Пронырливый и честный одновременно? Ну да, как я вот. Стучит себя по груди Мельников. А вообще я серьезно. У нас на борту толстой полиэтиленовой пленки для теплиц 30 тонн. Не говорите, что она вам не нужна. И творона тонн 15 ткани. Творона? Эта ткань как кевлар, только дольше не стареет и лучше влагу держит. Пошьете себе такой костюмчик и впасть к любому мертвяку можете соваться без опаски. А если слоев добавите, то еще и бронежилетку соорудите. Я список товара могу дать из 2 пунктов, если хотите. А взамен что взять можно? Деньги у вас ведь уже хождение имеют? Да, появились. Фантики. А как еще охарактеризовать имеющие хождение дензнаки? Значит, и банк какой есть, отвечает пациент удовлетворенно. Я бы вклад в банк сделал. Ну и прикупил бы по мелочи, что там. А спутники мои? Спутников бы я лесом загрузил, точнее, пиломатериалами. Они обратно в Голландию пойдут. Там это теперь дефицитом будет. Или тротилом. Он для рытья каналов куда как нужен. А кто его отдаст? Удивляюсь я такому запросу. Отчего его не отдать? В свою очередь удивляется Мельников. В БЧ всяких ракет со снарядами его 1000 тонн. Не поверю, что его не начали выплавлять и не начнут. Арсеналы флота наверняка этим добром под потолки забиты. И уже никому это все не нужно. А со временем и опасно станет. Спрошу. Ну, за спрос не бьют. А ломает себе голову пусть Ильяс. Пиломатериалы — это хорошо. И есть они. И растут вокруг города исправно. Пили да пили. А вот все операции с толом — вещь чертовски опасная. Командование оборот взрывчатки запрещает. Как в СССР прямо. И на такой запрос как бы компетентные люди не посмотрели откровенно косо, но пристально. Наши уже вернулись с выезда. Было все достаточно просто, хотя и нудно. Нам вчера в клинику привезли 7-летнюю девочку, которую тяпнула зомбокрыса. Давненько такого не случалось, расслабились. Левую кисть пришлось ампутировать. Потом хирурги, подумав, сделали малышке клешню Крукенберга. Протезирование в таком возрасте — вещь очень сложная, и нет у нас опытных протезистов, тем более детских. Сегодня ребенок проплакал несколько часов, как не утешали. Перепугалась вчера. То ли еще будет, когда поймет, что теперь вместо аккуратной ручонки у ней будет диковатая двухпалая клешня. Остатки локтевой и лучевой кости разъединяют, перемещают мышцы, и в итоге получается вместо предплечья такая лапа. Но ампутанты клешней управляются довольно-таки лихо. Во всяком случае, ей даже шить можно, не то что ложку держать или кусок хлеба. Вот компания и скаталась в виде дератизаторов. Поприбрали местность, где происшествие было. Пользовались методой, которую рассказал еще в Ориенбауме паренек с грозной кличкой Крысолов. Расставили ловушки с живыми крысаками и выбили всю нежить, что на эти приманки купилось. Клетки с крысаками вернули по всей принадлежности в чумной форт, в виварии, откуда и одолжили. Теперь мне надо до разбора сегодняшних полетов переговорить с Ильясом. Ильяс быстро прикидывает, что и тол можно поставить, но это куда хлопотнее, чем лес, и потому, чтобы не устраивать себе сложностей, решает обойтись без взрывчатки. Опять же, у него там в плане леса есть землячок-родственник. Кто бы сомневался. У снайпера везде свои, давно убедился. Брысь наконец приходит. Илья с постным видом правдолюбца говорит. Вчера взяли на базаре мошенников. Толкнули разведчикам из морячков поддельные патроны. Типа УС, а на деле обычные. Только пули, крашеные лаком для ногтей. Чуть выезд не завалили. Пробки на ПБС в клочья. Все наши сидят тихо, хрюкая с мешками. Из угла доносится горестный возглас енота. Вот ведь, ну что за люди, ничего святого, да, товарищ майор? Патроны и те бодяжат. Нет, в этой стране нормальной жизни не станет. Надо срочно собирать вещи и ехать в... Не знаю, куда ехать надо, но ехать надо. Куда ты, злодей, поедешь? Давясь от хохота, спрашивает Андрей. На глобус посмотри, жопа по всему шарику. Погостите, а другого глобуса у вас нет? Сварливо, но с достоинством, отвечает енот. Надежда, явно в отместку за подколы, что-то шепчет на ухо Брысю. Тот хмурится, потом фыркает, потом хрюкает. «Воронье морда, иди сюда! Карать стану и тиранить буду!» Енот делает глаза кота в сапогах из известного мультфильма и брови домиком. Они выходят из-за двери, слышно. «Ну, колись, что еще? Чтоб я знал, откуда еще дурака тебя отмазывать!» «Что? Со смещенным? Ах, я...» «Подожди, нельзя же так... Ой, ё, полосатый! И кому подарил? Ты подарил? Ах, в канцелярии? Это та студентка, что ли?» «Мало тебе госпиталя». «Ах, что? Да там еще кое-кто беременный. Не знаю кто, но мне-то простительно не знать. А ты бы мог и узнать. Если не боишься показать там свою наглую морду. Все, и дел, химик хренов. Хотя стой, возьмешь у Ильяса 300 патронов. Из особых. Выкрасишь кончики белым лаком. Чтобы как с маркировкой действительно лучшие патроны. Такая вот тебе эпитимия выходит. И кончай так подставляться». Твое счастье не знаю, на что потратил. А если б торгаш местный был, тогда как? Что отвечает енот, слышно неразборчиво. Но тон убедительный. Ну да, скорее всего, перед тем, как фортель выкидывать, он ситуацию прокачал и спланировал. Оба возвращаются. Енот свысока обращается к снайперу. Любезный, подайте-ка мне 300 самых лучших патронов к самому лучшему автомату. Да глядите, чтобы свежие были и без тухлятины. Ильяс дышит носом, но отвечает спокойно. «Для вас только мятые остались, прошлогодние. Могу предложить также ржавую гантелю, как более приличное вам оружие». «Нет, я собираюсь Захарову презент сделать, потому надо те, которые с меньшим допуском». Ну а енот согласился нанести маркировку. «Совершенно добровольно». Останавливает пикировку Брысь. «Да, белый носик или серебряный, эталонный. Видел только 5,45». «Про 7,62 не знаю», — отвечает Андрей. «Те тоже были», — бурчит енот. «Чехи им почти сплошь тарились, какие-то мрази помогали. В трофеях все время попадались, хорошие патроны, да». «А может, одним подходом заодно начать выпуск полосатых, который со смещенным центром тяжести?» «Художник-раскрасчик уже есть. Несколько тысяч кувырдающихся наберем», — намекает Ильяс, не вполне довольный благополучным окончанием инцидента. Он-то с удовольствием бы заставил проштрафившегося ухаря красить заборы по всему Кронштадту. И по два раза. Нет уже таких, чтобы со смещенным-то центром. Решаю показать свою эрудицию я. Пули со смещенным есть. Со смещением относительно продольной оси. Они в силу физики волчка и так далее. При попадании колбасится сильнее. Но оттого неустойчивы в полете. Такова старая 5,45, которых полно на складе. Но выпуск прекратили в конце 80-х вроде. Про нее говорили за рикошет и так далее. Но это больше байки. Другое дело, что вот отклоняется да сильнее. И после пробития серьезной преграды может уйти сильно в сторону. В отличие от 7,62. Отвечает уязвленный таким выпадом енот. Естественно, никакой маркировки на них не было, кроме полосок на пуле. Поддерживает его Илья с энтузиазмом. Еще смещен центр. В 12,7 пулеметных. Именно осевое эксцентричное смещение, сердечник так впрессован, таким образом достигают большего рассеивания на дальности 1000 и далее. Там кучность не нужна. Пулемет, цель или групповая, или движущаяся, и так далее. Не обращая внимания на укол Ильяса, поддерживает разговор енот. Злые языки говорят, что еще и потому, что руки у производителей в жопе, и иначе не выходит все равно. Меланхолически вносит ясность Рэмор, на которую весь инцидент не подействовал никак. Видно, привык к шуточкам своего сослуживца, и крашеные патроны относятся к пустякам, недостойным внимания пустякам. Потому этими патронами нельзя точно стрелять из 12,7-мм снайперок. Нужен спецпатрон. Була эпопея с принятием на вооружение 12,7-мм снайперок, вставляет и Брысь. Дайте патрон, примем на вооружение. Примите, дайте заказы, будут патроны. Югославские патроны, помню, были со смещенным. Мы торговали ими одно время. Маркировку забыл, правда, замечает улыбающийся Сергей. Пока шла свара, он заботливо доставал из мешков две новые малокалиберные винтовки и здоровенный цилиндр глушителей к ним. Вот сделали, не без гордости замечает Вовка. Явно они с Серегой постарались. Пристреляли уже. А то ж, с коллиматором отлично работают. А зачем с коллиматором-то? Удивляется наш воспитанник, привыкший к малопулькам, но работавший в основном обычным прицелом. Удобнее и проще, а мушки мы спилили, чтоб глушители пользовать. Отзывается енот, помогающий собирать винтари в единое целое с глушаками. Спилить мушку — это правильно. Это как раз для некоторых по жизни нужно. Тихо бурчит Ильяс. Да брось, для зачисток самое то, отвечает простодушный Серега. Хорошая была идея. Теперь с перезарядкой наганских патронов возиться не надо. Из брони можно отработать мелкашкой. Зря раньше не подумали. Выдать создателям нового Вундерваффе по лавровому венку, предлагает Рэмор. И никаких лавровых венков не надо, разве только пару веток сверху бросить для маскировки. Енот от того и жив, и невредим, что не высовывается где не надо. Это ж не некоторые беззубые, от того у енота зубы-то и целы. Не без хвостовства, замечает енот. Ага, переломанного носа и ноги вполне хватит для выработки навыков. Ехидно возвращает выпад Ильяс. Ладно, хватит вам друг другу в любви объясняться. Ухмыляясь, майор поясняет, что завтра планируется выезд по очистке местности за Сестрорецк. Вот и опробуем в деле, как оно. Там же вроде люди живут. Что они сами не чистят? Да где дикие ж люди-то? Там зомбакам рубят бошки катанами и проламывают битами, топорами и прочей бижутерией. Потому не справляются. А место любопытное. Там и страусы есть, живые причем, и такие птички, как цесарки. Потому помочь стоит. «Нафига нам цесарки?» – удивляется Демидов. «Цесарка-то? А птичка, кстати, уникальная. Не болеет практически ничем. Хоть специально заражай. Естественную температуру тела убивает любую заразу и не дает прижиться онкологии. Мясо вкусное. Отдельная польза колорадского жука жрет с удовольствием. Больше, пожалуй, никто этим не занимается из пернатых. Для птиц этот жук мерзкий на вкус, а цесарка лопает. Вот и смотри сам», отвечает Брысь. Что удивительно, цесарки не оборачиваются, куры оборачиваются, а цесарки нет. А страусы? Страусы оборачиваются. Тогда цесарки действительно нужны, а то будет как с курами. Да, нынче кур так во дворе не оставишь, грустно говорит Серега. Помните курозавров? Еще бы не помнить. Вымахали сволочи почти Сэму. Вот и попади им в башку-то на бегу. Пришлось тогда натурально ловушками брать. И даже Бола делать, чтоб сначала ноги спутать, а уж потом доморочить. Силки добрые были, из толстой проволоки, как на медведя. Ладно, тогда сегодня все, хотя нет. Что там у этого американского гостя? Осведомляется майор у своего зама. Ильяс вкратце докладывает. Европейский этот материал определенно вызвал повышенный интерес, потому на завтра меня отряжают гостя пасти. И сразу же по возвращении обеспечить встречу договаривающихся сторон. Понятно, что все взять не удастся, разумеется, и мариманы свое упустить не хотят. Да и штабники от тварона этого не откажутся. Выкатываемся вместе с Вовкой и енотом. «А я думал, что ты компенсацию потребуешь за потраченные патроны», — говорю хромому. «Не, тады обратно слишком жлобски», — отвечает он. «Скорее лучше наоборот. И под видом благого дела урвать долю малую или не очень малую. И возмещение ПМовских это уже точно нет, мне кажется». 900 патронов для пистоля, на две винтовки прицелы и магазины патроны, нормальный счет, он же получает халявный глушак и отожмет, естественно, обеспечение патроном 5,6. Вот это уже точно. Причем нахомячит гору, показывая свою осведомленность Вовка. «Так как-то мне и видится», подтверждает енот. Может, все же не самопальные глушаки и патроны делать, а просто постараться, чтобы нашлось на складе? Спрашиваю их. «Не, так интереснее», отвечает Вовка. «Почему?» «Потому что обычные пистолетные глушаки по одному принципу делаются, с перегородками и теплоотнимающими элементами, с расширительными камерами. В такого типа глушителях частая или автострельба резко увеличивает шум, а стыд, теплоотвод и газы выйти не успевают. Современные на другом принципе, на завихрениях, которые сами себя тормозят, глушат. Но тут расчеты тонкие. Тут только скопировать и только под такой же патрон ствол можно. А когда делаешь и то, и другое, да еще и работает, понимаешь, что пенсия будет обильной и старость сытой и теплой. заявляет Вовка. И тут же громко выдает. А в обшироне возле буя тонул чувак с огромным глазом. Его искали водолазы, но не нашли они и глаза. Ясно, Филька мой мимо проходил, а наш водила его заметил. Здороваемся. Филька посмеивается, тыкает Вовку кулачищем в бок. Достаточно игриво, впрочем. Вовка привычно увертывается. Ну, куда, откуда? Припахали детям лекцию читать. В лягушатнике. Так что собирайтесь, приглашаю. Больно надо, смеется Вовка. А я не тебя приглашаю. Раз я вынужден взамен на 15 суток ареста на гауптической вахте отрабатывать, обучая детей плаванию, то вполне могу и медсестру вашу натаскать. Я тоже плавать не умею, неожиданно встревает енот. И правильно, как отрезает Филька и смягчает впечатление подмигиванием. Вот как тут со мной? Жалостно продолжает юродствовать хромой. Там детенята по 12-13 лет. Да с родителями. Оно тебе надо. А, ну раз так-то ладно. Плескайтесь, пойду забудусь сном. Вянет енот и шкандыбает прочь. Голод не тетка в лес не убежит, заявляет в свою очередь Вовка и тоже прощается, явно отправляясь набить утробу едой. Надя, наконец, появляется в дверях. Удивленно здоровается с водолазом. Еще раз удивляется приглашению. Немного нерешительно пытается отбояриться. Но в итоге соглашается. Только надо взять купальные принадлежности. «Через полчаса начинаю, так что не задерживайтесь», заявляет Филька и двигает к бассейну. Через полчаса уже с Пеньковского мостика видим пеструю группу человек в 30, которая ярким табором расположилась на газоне у бассейна. Некоторые ухитряются еще и загорать попутно. От чугунной мостовой, а она тут на мосту сохранилась с давних времен, веет жаром. Купаться и впрямь хочется. Запыхавшись, присоединяемся к сидящим на траве. Филька делает нам страшные глаза. Мы все же чуток опоздали. И продолжает поучение. А способ не утонуть очень простой. Все обычно боятся погружать лицо в воду. Получается грустно. Толстая тетка тушей из воды торчит, а лицо в воде. И утонула. Тут надо встать в воде вертикально, как поплавок, и успеть вдохнуть. Голова наклонена к груди, лицо в воде, макушка торчит. Потом периодически быстро поднимаешь лицо, и быстро выдох, быстро вдох. Тушка, потеряв при выдохе плавучесть, притопляется. Но если вдох сделан, то она усиленно выпихивается из воды. Следующий выдох-вдох делать проще. И так и болтаешься поплавком, если как следует раскачаться, будешь выскакивать из воды по грудь и всех шевелений, голова к груди и распрямление шеи. Способ старый, проверенный. Так люди даже связанными спасались. Запомнили? Судя по растерянному бурчанию, не поняли. Хотя метода и впрямь несложная. Научиться легко, и, по-моему, Филипп при всей своей методической безграмотности хочет начать не с технически правильных стилей плавания, а желает вдолбить своим подопечным самое простое. Как не утонуть? «Ничего не поняла», – тихо говорит мне на ухо Надя. «Ты не переживай, я тебе потом покажу, как это делать. Вещи впрямь полезные». «Теперь дальше», – продолжает водолаз. «Как определить, что человек тонет?» «Он опускается на дно», – кричит «помогите», машет руками. «Он пускает пузыри». Филя снисходительно смотрит на вразнобой отвечающих детей и взрослых. И, подождав, когда высказывания заканчиваются, веско говорит: «Если человек кричит и машет в воздухе руками, то это еще не тонет. Это он только собирается тонуть. Силы воздуха у такого тонущего еще полно. В такой истерике тонущий может быть и несколько минут. И запомните четко и навсегда. В панике такой утопающий, а особенно утопающие, особенно смертельно опасны. Они уже ни черта не соображают. И если к ним приблизишься, утопят за милую душу. Будут стараться залезть на спасателя, причем целиком. Так что не стесняйтесь в таком случае и кулаком по лбу спроворить, иначе вместе утонете. Так вот запомните, тонущий не орет и руками не машет. Силу тонущего уже нет, и кислорода уже нет. Потому тонущий тихий и незаметный. Вот родителям запомнить. Дети в воде всегда шумят, это нормально. И как только затихли, тут же надо проверить, что плохое случилось. Взрослые тоже так же себя ведут. Причем с виду вроде все у человека хорошо, а он на самом деле последние секунды на поверхности воды держится. Потому запомните, Если что-то уж больно тихо, спрашивайте, все ли в порядке. Если не ответили, очень может быть, что вовсе совсем не окей. И у таких молчунов на спасение минута. Две самые большие. Потом нырять за ними придется. То есть тонущие молчат? Удивляется полная дама рядом с Надей. В тютельку. Дыхание – основная функция дыхательной системы. А речь – дополнительная. Чтобы говорить, а уж тем более кричать, необходимо иметь возможность дышать. А у тонущих такой возможности уже нет. Физиология, солидно отвечает водолаз. И руками не машут. Достаточно язвительно спрашиваю с другой стороны группы. А я не говорил, что люди, бьющие руками по воде и зовущие на помощь, не в беде. Они в панике, и им помощь нужна. Паника эта длится недолго, но люди еще могут помочь спасателю. Например, схватиться за спасательный круг, или что вы там ему подбросите. Точно так же они и в спасателя вцепятся, я уже говорил. Но у тонущего, по-настоящему, уже идут инстинктивные действия. Руки уже не задирают. Потому что в соответствии с заветами старика Архимеда, поднятые руки резко уменьшают плавучесть, вдавливают в воду. Пытаются ими работать, словно по лестнице лезет. Или по бокам пытается грести. Стоит в воде вертикально. Опять же, в связи со стариком Архимедом и не орет. Все всем ясно. Публика жужжанием выдает, что нет, не ясно. Филия это игнорирует. И все стадо поднимается и идет в бассейн. И как у меня получилось? Спрашивает у нас Филя. Честно говоря, не очень, признается Надя. Не поняла? Не поняла. Нет, кое-что ясно, теперь буду иметь в виду, но вот как плавать, непонятно совсем. Вообще-то, и обучаемые очень уж разношерстные, и дети, и взрослые, и многовато их больно, утешаю я Филимондиса. Эх, просто на губе сидеть времени нет, а так все одно к одному, паршиво, короче. Ну, держался ты бодро. Фасон надо держать. А так, последнее время, полоса невезухи. Ну, что я могу сказать? У царя Соломона был перстень с алмазом, и там было выгравировано. И это пройдет. Царь, когда ему было плохо и наваливались проблемы, читал эту надпись и отходил от печали. «Баян!» – решительно прерывает меня водолаз и продолжает. А когда после крупной неприятности это изречение не утешило Соломона, и он в сердцах хватил сорванным с пальца перстнем о камни пола, венчавший перстень алмаз выбило из оправы, и там, в ложе алмаза, успокоившийся Соломон увидел еще одну надпись. И это тоже пройдет. Плавали, знаем. Интересно, были ли там выгравированы ювелиром смайлики? Наверное. Так, а что стоим? Ну-ка марш переодеваться в душ. Я вас научу плавать, котята слепые. Или вы живыми из бассейна не выйдете, рычит грозно Филя. И мы, смеясь, двигаемся к бассейну. Ну, то есть это я смеюсь, а Надя скорее нервно хихикает. Ну, кто как, а я наплавался от души. Хлорки эти сукины дети, правда, в воду набабахали бессовестно много. Потому после занятия все расползались, как вампиры красноглазые. К моему удивлению, Наде тоже понравилось. Хотя там, где их учил Филька, был банальный лягушатник. Ну да, всякое умение может пригодиться, а поплавать оно полезно. Особенно, когда всякие проблемы с суставами и прочим здоровьем. На своей шкуре испытал. Чего уж. Ирка покрутила носом. По возможности незаметно принюхалась. Определенно, от подружки-соперницы. Припахивала клубникой. И это категорически не понравилось нюхавшей. В зачищенной деревушке, помимо всякого разного и полезного, нашлась и початая упаковка с йогуртами. Именно клубничными. 7 небольших стаканчиков с яркими этикетками. Ирка неосмотрительно оставила упаковку на виду, почему-то решив, что и этот кисломолочный продукт всяко должен был испортиться за столько времени, а сама больше занялась тем, что точно уцелела, разбродными банками консервов, разномастными пакетами и кульками с крупами, солью и сахаром. Как ни пытались быть поэкономнее, а соль и сахар улетали в диких количествах. Рассчитано-то было на двоих, а на хлебников оказалось куда больше. И хоть сотрудникам корпорации сладкую и соленую смерть выдавали скорбными дозами, все равно запас таял быстро. А Ирке все время хотелось сладенького и солененького. Этой ночью ей приснилось, что она сидит за столом, заваленным вяленой воблой. Причем именно воблой, а не таранькой, лещами или чем еще. Воблой с восхитительными крупинками-кристалликами соли на бронзовой чешуе. Ирина решительно разобрала здоровенную рыбину на аппетитные янтарные ломтики. Отдельно положила твердую и даже на вид обалденно вкусную икру. Глянула на это зрелище и проснулась с полным ртом слюны, злая как черт. Потом не могла заснуть. Ворочалась и пыхтела. Йогурты тоже пропали. Причем Ириха готова была поклясться, что их взять мог только Витя, муженек любезный. Возникли сомнения, зачем вдруг муженьку понадобился стухший продукт. Пришлось искать в избе недостающие в упаковке, опорожненные еще хозяевами пустые стакашки. Что удивительно нашла. И удивилась, прочитав на фольге крышек, что срок годности нежного продукта аж полгода. Видно, химии бахнута была от души, и после аккуратного обнюхивания следы привели к Верке. Раньше бы Ирина устроила бучу, сейчас только задумалась еще глубже. Она вообще стала задумчивой, как только почуяла, что теперь она не одна, что внутри нее растет кто-то, как принято было раньше высокопарно говорить «кровь от крови моей и плоть от плоти моей», а промелькнувший в небе самолетик совсем загрузил думами голову Ирки. Воодушевленный своей удачей по освобождению деревни от зомбаков Виктор не замечал этого. Вера вроде как чуяла внезапно возникшую отстраненность Ирины, но списывала это на то, что жене пришлось недвусмысленно подвинуться на брачном ложе. Впрочем, Виктор успокоил любовницу, внятно растолковав, по его мнению, логично, что расчетливая Ирка не будет устраивать тут вендетту. Вера была не глупой девчонкой и к этой мужской логике отнеслась весьма недоверчиво, но виду не показала. Держалась на стороже и старалась не то что не злить Ириху, а вообще пореже попадаться ей на глаза. Виновник же напряженности махнул рукой на бабьи сложности. Он чувствовал себя отлично. Даже эта, в общем, небогатая деревушка дала много всякого разного, даже в плане жратвы, что тут же сказалось на рационе. Попутно пришлось отбуцкать одну из рабынь. Пыталась скрысить пачки печенья и банку сельди в масле. Остальные рабы намек поняли. И теперь те, кто работал на огородах, получали паек меньше и хуже, чем выездные. Выездные старались изо всех сил оправдать высокое доверие, а огородные уже начали подсиживать выездных, чтобы поменяться местами. Витя поощрял таковое. Лучше пусть они друг с другом собачатся, чем объединяться против него. Сейчас у него было куда как важное занятие. Вместе с протрезвевшим надолго Валентином они взялись за ремонт сразу трех важных вещей – УАЗа, трактора и газогенератора, который тоже притащили в родовое село, как с насмешкой, но притом и уважительно, окрестила деревушку со свинарником Верка. Обыск в занятой опустевшей деревне мог растянуться еще на 3-4 дня. Потому можно было бы чистить другие борки, либо подвинуться к трассе. Понятно, что на городишко Крестцы патронов бы точно не хватило. Но тут появилась другая идея. Обшить трактор чем попрочнее, хоть досками, и можно, не рискуя, устроить экскурсию, спокойно проезжая сквозь толпу зомбаков. В конце концов, не обязательно их всех отстреливать. Тупые, неотожранные для Вити, теперь уже не виделись особой проблемой. Вот и не морочить себе голову вознёй с ними. А там можно было бы почистить и не все подряд, а прицельно, только то, что необходимо. Даже немного голова кружилась от таких перспектив. Единственное, что портило настроение, побольше бы людей надо. Да может и не побольше, а вот качеством других. Тот же Валентин был мастером, безусловно. Только вот десятилетие запоев угробило многое из того, чем мастер обладал раньше. И кроме него в технике больше никто не разбирался. Для утех, кроме Ирихи и Верки, годилось под стакашек еще пара-тройка бабенок. Но это не вполне то, что надо. Да и рожай хоть они все время, будет в итоге моментик, когда стариков окажется много, а вот детишек мало. И придется корячиться тем, кто молодой. Опять же, как-то ночью Витьку торкнула такая мысль. А как он будет относиться к своим детям? Вот в Америке было просто. Родившийся от рабыни и плантатора Чайлд автоматически продолжал быть рабом. А как тут быть? В общем, было о чем поломать себе голову. Но работа помогала отогнать разные сомнения, и работы было полно. Ирка вечерком заглянула к Миланье. Со стороны казалось, что это уже такая сложилась традиция. На деле получалось куда проще. У бабки остались незамеченными прошлыми хозяевами жизни кое-какие припасы. И теперь в каждый визит Ириха лакомилась соленым огурчиком. А Миланья получала взамен что-нибудь вкусненькое. Такой вот черный рынок получался. Попутно обменивались новостями. И острый взгляд старухи давал много полезной информации Ирине. К слову, сработавшийся на выездах с парой бабенок Ириха сквозь пальцы смотрел на то, что те иногда на выезде позволяли себе что-нибудь в рот сунуть, помимо сдачи в общий котел. На особую благодарность она не рассчитывала, но на всякий случай считала нужным прикормить своих. Похрустывая прошлогодним огурцом, Ириха прикидывала, стоит ли сказать старухе про самолет. Больно уж бабка хорошо относится к Витьке, ухаживал за ним как за родственником, когда он валялся с пулей в ляжке. Возьмет да заложит, и запросто. За пару кило сахара и шоколадку, например. Крестьянскую практичность Ириха сама отлично понимала. Тут Ирина встрепенулась. А что значит заложит? Сама-то она что хочет дальше делать? Ну, самолет. Ну, пролетел. Ну, есть, значит, еще живые люди. Ну, разумеется. И они с Витюхой выжили. И креативщики с рабами тоже. Не мудрено, что и другие отбились и уцелели. И что с того? Что-то особенно цепляло. Именно тем, что самолет не машина, не трактор, не мотоцикл. Самолет. После того, как осторожные расспросы показали, что роды принимать тут в деревне не умеет никто, Ирина призадумалась. Чертова лохудра как раз угробила тетку, немного умевшую повитушничать. Правда, при опросах свинок, не женщин, но все-таки. Ирину этот момент сильно напрягал. Она к рассказам о том, что де вот раньше крестьянки рожали прямо в поле во время обеденного перерыва, относилась с недоверием. Ну да, родить, положим, она сможет. А дальше что? Крестьянкам-то диве было. Родят 15, семеро помре во младенчестве, и ладно. Ирка к своему нерожденному дитю относилась куда трепетнее. Прекрасно понимала, что свои дети в такой ситуации – большая подмога. И единственная надежда на нормальную стариковскую жизнь. Пенсии и собесы кончились. А как к старикам относятся чужие люди, Ириха видывала не раз. Нешибкий разговор совсем потух. Ирка доживала огурец. Вытерла платочком губы. Да, именно платочком. С недавних пор Ирка взялась за свои манеры, когда ужаснулась тому, что стала слишком уж дичать. Между делом Миланья отнеслась к этим потугам без насмешки. С пониманием. «Что-то тебя девонька гнетет. Вижу, извелась-ся». Неожиданно спросила старуха. Ирка подумала, потом решилась и твердо ответила. «Посоветоваться надо». Не моргнув глазом, Миланья сходила за парой термосов, где у нее всегда был кипяток и заваренный чай. Печку топить ради каждого чаепития было накладно, а бабка была заядлой чаевницей и сильно страдала от того, что чай кончился. И с заедками тоже стало проблемно. Вот и выкручивалась. Собственноручно старуха заготовила самые разнообразные чайные сборы. Конечно, это было не то, что исчезнувший чай, но все-таки. Сама собирала, сама ферментировала и сама сушила. И сейчас на печке, на нескольких противнях, сушились разные травки и листочки. Судя по запаху из открытого термоса, тут был заварен чай из листочков мяты, успокаивающий. Помолчали, прихлебывая соломенно-желтый настой. «Я самолет видела». Наконец выговорила Ирка. Бабка оставила чашку, внимательно пригляделась. «Маленький такой, спортивный, над шоссе московским крутился», добавила Ириха. Бабка очень удивилась, прикрыла впалый рот узкой сухой ладошкой. «Синий с белым», закончила сенсационный отчет самолета-наблюдательница. «А Витя?» Осведомилась бабка, явно потрясенная услышанным. «Витя не видел, не слышал и мне рассказать не дал. Велел заткнуться». «Что так?» «Не знаю. Это как раз было, когда он мутанта здоровенного из пулемета пришиб». Помолчали. Потом бабка со словами, мол, такое не с пустым ртом обдумывать надо, неожиданно щедро выставила на стол скоредно сберегаемые конфетки и печенюшки из тех, что приносила ей Ирка. «А куда улетел?» спросила бабка. «Вроде на Питер. Что скажешь-то, Миланья Пахомовна?» Чё говорить? Ты так уж про себя всё решила, видно же. Такое утверждение Риху смутило. Старуха выдала желаемое за действительное. Бабка приняла молчание за знак согласия и продолжила. Самолеты сами не летают. Да и не первое это дело самолетами летать. Значит, народу где-то много осталось. Могут себе позволить и на самолетах летать. Над Москвой летали, значит, шоссе им нужно, смотрели что как. А ты вон как узнала, что повитухи ни одной нету? Сколько времени кислой ходишь? Небось, подумаешь смотаться? Толку-то? Тут вон до дороги мертвяков толпы. И потом куда? С Витькой-то в два ствола-то умаялись. Пока одну деревушку зачистили, а он, чувствую, не согласится. Ему нравится все это, что сейчас тут. Зажило наконец-то, как хотел. А тебе? Что мне? Тебе-то нравится? Не знаю. Раньше нравилось, а сейчас Витьку понесло. Как это понесло? Я слыхал, что тут чуть не постреляло всех подряд. Без ехидства? Очень участливо спросила старуха. Это остановило начавшую было закипать Ирку. Она не обязана отчитываться перед всеми подряд, и у нее своя голова на плечах. «Он у меня йогурт испер и Верке отдал». Неожиданно сама для себя ляпнула Ириха. «Невелика потеря», — рассудительно заметила старуха. «Ну, я тебя понимаю». «И рожать я вот так здесь боюсь. Ну, то есть не то, что рожать, а за ребенка. То есть как с ним тут потом?» Старуха кивнула, задумчиво взяла печенюшку, глотнула чаю из блюдца. «Дороги до Московской не только через деревни идут. Хотя сейчас не знаю, какие есть, какие все уже. Раньше-то на телегах ездили, а нынче трилевщики и лесовозы. Раздолбано сильно. Пешком далеко будет? А если на мотоцикле твоем? Он ведь и по тропинке проскочит. Глянуть, что там на дороге. Может, шоссея или проезжие. У нас тут ничего, кроме леса, дельного нет. Может, там они лучше отбились. Может, там у них по-людски живут?» С надеждой выговорила бабка. «На мотоцикле?» – удивилась Ирка. «А что? Ты на нем уже ездишь привычно. Быстрее до шоссе и обратно. А там бы и помозговали. Сахар у нас через полгода кончится. Соли хватит до Нового года. Самое большое. На лошадке-то совсем было бы лучше. Ну где сейчас лошадку взять? На велосипеде далеко, да и устанешь. Варька покойница, почтальонша. Наша тут на мопеде разъезжала. Вот кто все тропки знал. И что потом?» «Как что? Видно же, проезжая дорога или нет. Если проезжая, значит люди ездят. А там, где люди, там и роддома». «Вам-то чего хочется?» – не утерпела Ирка. Старуха пожевала сухими губами и очень просто сказала. «Жить. Всего-навсего. А голодухи я за свою жизнь натерпелась. Думали с моим-то пожить все в радость на пенсии-то. Так вы страну уронили». «Как это мы?» – удивилась Ирка. «Ну не мы же, с нас-то чё взять с деревенщины? Мой-то с войны вернулся, одна нога короче другой, а справный был мужик. Страну, вишь, удержал. Ладно уж, если там люди живы остались, так и сахарку у них может достать и соли. Ты и без соли и сахара не жила, а мне довелось, неохота снова повторять. А если там такие же креативщики, как дизайнеры эти покойные? Так осторожно надо, без нахальства». «Пока только одним глазком из-за куста глянуть, а?» Мысль была соблазнительной. И просочиться по лесу тропинками и лесосеками, в общем-то, было можно. Опять же, до Грисцев и Валдая тут было километров по 40, если по дорогам. А напрямки ближе выйдет. Вполне дня хватит. Могут дохлые встретиться, конечно, причем резваки, а то и мутант. Но с другой стороны, тут по лесам и раньше народу было раз-два и обчелся. Потому и зомбаков вряд ли тут много наберется. От шустряка на мотоцикле шутя удрать можно. Да и не гоняются шустряки долго. Опасность, конечно, есть. Но когда Ирке чего-то хотелось, плевать она хотела на всякие опасности. Старуха, правда, отрезвила немного Иркин порыв, предложила прикинуть, что с собой брать. И тут же удивила Ирину предложением забрать с собой Сюку, мелкую собачонку, которая Мелания Пахомовна подкармливала. «Сучонку-то это зачем?» – удивилась Ирина. «Для компании», – рассудительно ответила бабка. «Так я туда и оттуда мигом обернусь. За несколько часов». «Нет, так не годится. Это не прогулка. Потому и оружие с собой возьми, и еды дня на три, и спальник на всякий случай. Да и собачонка пригодится. Она дохлятину верхним чутьем чует. Глядишь и выручит. Зачем так-то собираться? Не на год же дерну. Удивляешь ты меня. Лес он серьезных любит, не шалопутов. Мало ли что случится. Я-то бывало плутала тут, хотя давно здесь живу. Да лешак хитрый. Дорог не знаешь. Я тоже тебе не советчица. Придется на обом святых переть. Промахнуться-то не выйдет. Тут мимо железки и шоссе не промахнешься, а вот потерять времени можно много. Ирка призадумалась, но вынуждена была согласиться. И решила не тянуть. Завтра и покатиться. Утро такое серенькое выдалось, с легким даже дождичком. Газ все же кончился в баллоне. Пришлось на сухом спирту чаек греть. Хорошо не так давно разжился цельным ящиком этого добра. Вот и пригодилось. А газ, наверное, через больницу поменяю. Там эту газовку проще всего будет отловить. На утренний развод мне сегодня можно не ходить. Сегодня я гостя заморского пасу. Вчера его потрошили в милиции. Потом попал он в лапы к Кабановой. Она специально в больничку заскочила и с подружками полялякать и уточнить насчет заокеанских морфов. Но я, по обмолвкам клиента, уже понял. В принципе, одинаковой формы морфирования что тут, что там. Вот сегодня мне его надо в разведотдел доставить. Уже дергали оттуда. Выглядит пациент куда лучше, аж приятно. Как и ожидалось, офтальмолог ничего не обнаружил. Так что мой диагноз остался в силе. Потому я пошел к машине, а пациент поскакал. Ну то есть пока, по его мнению, я видел, он шел степенно. А потом дернул чуть не в припрыжку, так корабельщиком своим рвался. Ждать мне его пришлось недолго. К слову, даже и не признал его сразу. Когда он все же вышел, все же не зря встречают по одежке. Солидно смотрится он в своем наряде. Опять снисходительно поглядел на Фрею, расположился на сиденье, причем не слишком сильно уже спину оберегая. Значит, едем к тверякам на карабь? Отлично. Опять выдаю ему таблетки, опять предупреждаю, чтобы не пил ни грамма. ГАМК – это ведь тоже оксибутират, потому алкоголей никак употреблять ему нельзя. Таблетки заглатывает, как дракон, без воды. Нотации уже привычно пропускает мимо ушей. Ну, вроде он из тех, кто слово держит. Да я пока рядом с ним буду. Тренировались? Преподавательским строгим тоном спрашивает пациент, указав взглядом на повешенный мной на поясе глок. Да, вчера как выспался, вроде бы привык. Достаточно ловко соврал я. Тогда сами решайте, как пострелять выберемся. Я в любой момент, сами понимаете, готовый. Картинка не двоится, спали хорошо, как спина. Перехватил я инициативу. Нет, не двоится, выспался, отдохнул, спина почти не болит. И глаза на месте вроде. Починился, похоже, заливает мне байки пациент. Хотя вижу, что динамика явно положительная. Спина болеть должна еще вообще-то. На всякий случай просвещаю я пациента. Я к боли дубовой довольно, всю жизнь такой. Так сейчас болит, так это даже не серьезно. Спать сидеть не мешает, и ладно. И просто легче стало. За что большое человеческое спасибо. Довольно искренне у него это получилось. Может и впрямь так и есть. Ладно, сказал я ему. Давайте съездим к Тверским, поищем их начальство. А потом надо будет с одним товарищем моим встретиться. Он взялся вроде бы про ваш груз поговорить. Тут я спохватываюсь, что не стоит обещать многого, мало ли что. Может и получилось у него что-то. У него всегда что-то такое получается. С разными последствиями. Мельников немного странно на меня посмотрел. Но я уже сделал морду ящиком, и мы поехали. Любоваться моим чеканным профилем пациенту быстро наскучило. И он с живым интересом наблюдал обычную утреннюю жизнь городка. То, что к тверякам мы приехали опять впустую, я понял сразу. Техника тверская стояла вся, кроме командирской барбухайки. А это, на мой взгляд, говорило о том, что ребятки уже по делам умотали. А тут конвой остался. Не знаю, обратил ли внимание на это пациент, но он все равно потопал в гостиницу. Ладно, его дела. Фрею я утомить не успел, но отсутствовал Мельников довольно долго и пришел задумчивым. Щена только-только разгулялась, потому когда я запихивал в салон, вертелась как восьминогий шестихвост. В машине, наконец, угомонилась. Покатились к корабельщикам, где пассажир радостно удивился. Рядом с судном стоял на берегу весьма пендрючистая машинка-грузовичок. Если и не вездеход, то уж всяко повышенной проходимости. Симпатичная такая машинёшка. На манер нашего 66-го газа. Шишиги. Явно тоже шишига, но заморская. На этот раз пациент опять же не слишком задержался. Спустился со своего корабля, таща здоровенную сумку-колбасу. Вроде у американских военных это неудобная фигня, на манер рюкзака служит. Не без усилий закинул в кабину своей заморской шишиги. Потом подошел к нам. Интересное кино. Вид у него был задумчиво сосредоточенный. Явно есть мысль, и он ее думает. Интересно, какая? А теперь куда собрались? До Москвы самостоятельно. Не без подначки, осведомился я. Больно уж он сумку свою решительно в кабину зашвырнул. И, кстати, почти не поморщился. Действительно, спинка подживает. Нет, не собрался. Так что делать дальше? Подсказывайте, я в озадаченности. Мне нужен был временный пропуск в город. Еще мне нужны местные деньги. А следовательно, место, где я могу быстро обменять их на хороший товар. Отрапортовал Мельников, строго придерживаясь принципа: «Дайте мне, тетенька, водички попить, а то так жрать охота, что аж переночевать негде, да и не с кем». «Полиэтилен с этим кевларом?» – уточнил я. «Нет, это быстро не продашь», – с явным сожалением ответил он. «Дробовик продам хороший, а то пока расторгуюсь, я себе здесь бутылку пива купить не смогу». «Вам нельзя пиво», – кстати, напомнил мой лекарский менталитет. «Да хоть квасу», – явно разозлился пациент. «И стоит ради этого отдавать полезную вещь?» «Стоит, стоит», – уверенно подтвердил пациент. «Если я из-за того, что в кармане ни шиша, попаду в глупое положение, то могу больше потерять». «Ну и это реально, если вы только с дамой свидание назначили». «Да, сейчас, с дамой», – отмахнулся пациент. «Вот случись с покупателем на весь товар дело иметь. Надо за обед заплатить, а мне придется задумчивое лицо делать. И как он обо мне подумает? Что за партнер, который сначала сделку на миллион обсуждает, а потом покурить на метро мелочь стреляет? Мелочи. Мелочи губят работу». «Упертый вы», — признал я. «Хороший хоть дробовик продать хотите?» «Очень. Бенелли. Новый тактикл. Мало стрелявший. С запасом патронов». «А вам что, не нужен?» «Если честно, то не слишком. Я один. Оружия много. Есть другие виды, которые я предпочитаю. Потом понадобится. Жизнь вон какая». Выдал я чертовски оригинальную и свежую мысль. «Если честно, то воевать дальше я не собираюсь. И охотиться на мутан-морфов тоже не планирую. Я вообще-то представитель сословия купеческого. До писца коммерсантом был. И никем другим становиться не планировал. Доберусь до места и начну себе место под солнцем искать. Не получится там — приеду к вам сюда. Не получится здесь — получится где-нибудь еще. А просто так башкой рисковать не хочу. И запас везения уже иссяк. Чувствую, и нельзя мне. Семья у меня. Жена, дети, родственники. Никак нельзя». «Ага, и гуси бойцовые, как сказано было раньше. Ну, не знаю. Давайте так. Если ружье действительно такое хорошее, то мы его у вас в команду нашу выкупим. По честной цене. Потом на базаре проверить или спросить сможете. Не знаю я на такие дудки цены». «Команду? В больницу, что ли? Я что-то там ружей не приметил», – засомневался пациент. «Я в больнице эпизодически, к дежурствам привлекают, врачей не хватает. А так у нас с первого дня что-то вроде охотничьей команды сложилось на самоокупаемости. И я при ней и медиком, и бойцом, наверное. Неплохо, в общем-то. Вроде условной независимости получается, но и обеспечиваем себя почти во всем сами. Так что, может, и вправду нам ваш Бенелли нужен. Вы не думайте, я в оружии разбираюсь более или менее. Знаю, что это такое», – разъяснил я ситуацию. «Ну, если вам на пользу, то я только рад буду», – почесал в затылке Мельников. «Только мне быстро надо, потому что деньги для второй части новостей нужны». «Это какой?» – насторожился я. «Мне бы номер в гостинице оплатить. Хочу туда переехать». «Из больницы?» «Хотя бы, пока не поймаю командира Тверского конвоя. Его вообще не застать. Пропущу — застряну. Потом не удержусь, сам попрусь и нарвусь на проблемы. Да и машину туда на стоянку определить хочется. «Добра много в кузове, а там охрана, похоже», – начал печалиться пациент. «Ну, такое, в общем, понятно. Он к семье прет, как торпеда. Больница ему досадная, но необходимая задержка. Думает-то он о другом. Впору пожалеть сиротушку, детинушку-сиротинушку. С другой стороны, койка освободится – тоже хорошо. Пустовать не пустуют. Желающих в больнице полежать масса. У нас еще и кухня хорошая, так что для граждан сплошная экономия. Кормят пациентов за счет города. Такой вот социализм развели». «И последнее», – вывел меня из задумчивости голос пациента. «Мне бы временный пропуск получить для передвижения по городу. Экипаж уже обеспечен, один я здесь на птичьих правах. Как это сделать?» «Проще некуда, в комендатуру надо заехать», – пожал я плечами. «А зачем вам?» «Затем, что всякое случается, а если случится, то я до первого патруля». «Ох-хо-хо-хо, суетливый вы какой попутчик! Знали бы вы, сколько я народу перевидал, который, чуть-чуть не долечившись, самую малость до конца лечения не доведя, огребал настоящие проблемы на старые-то дрожжи. Всем кажется, что вот дела обстряпаю и залечусь от души на все 100%, а дорого яичко в Христов день. Ладно вам жить, я предупредил, поехали к Ильясу». «Это кто?» – осторожно осведомился Мельников. «Это Ильяс», – проинформировал я максимально доходчиво своего подопечного. Колонной в две машины добрались до Константина. Оплатил я его расходы. Считай, остался у меня не кошелек, а пустой мешочек. Торжественно поставили его Ивеку тверским бронезавром. Поехали дальше. Не готов я был к тратам, неожиданно вышло. Хорошо еще в комендатуре все бесплатно. И дежурный был знакомым, я его дочке диагноз аппендицита поставил. Пока про дочку болтали, он пропуск Мельникову накорябал. Попутно предупредил по-свойски, что охрана с форта Риф нынче ночью у себя на периметре грохнула шустера, а в городе было замечено и ликвидировано стандартное несколько зомбо-крыс и зомбо-собака. «Вот поди ж ты, чистим-чистим, и не мы одни, а все откуда-то нежить лезет и лезет». А скоро Ильяс объявился. Место встречи согласовали. Кафешку его жена соорганизовала. Благо, бесхозная оказалась после известных событий. Еще и Красу туда уговорила пойти подработать на лето. Мы там часто обедаем. Готовит как для своих. Ну, вообще-то и впрямь для своих. Чего уж. «В кафешку поехали. Там и отобедаем заодно», – информирую пациента. Тот смотрит очень выразительно, поэтому добавляю для успокоения мутящейся его души: «Да разберемся мы с деньгами, не нервничайте так. У нас все равно в больнице одежда в залоге. Поехали, поехали. Только Фрею по пути домой закинем. Нагулялась уже». По всему видно, что доводилось Мельникову бывать и в более престижных заведениях. Вид у него был этакий король в изгнании, но ухом не повел. Сел на скрипнувшее под его весом креслице. Я с некоторым ехидством заказал себе пиво. Скорее для того, чтобы посмотреть на реакцию. Обещал пациент не пить. Вот как себя поведет. По его тоскливому взгляду, как у собаки, которой на нос положили сосиску и запретили ее лопать, понял, что тут, как обычно, у людей бывает. Вот раз запретили, именно это, больше всего именно этого и охота. По фигуре тоже явно заметно, что не пивной фанат. Но вот запрещать ему явно не запрещали, давно уже ничего. Все же он мужественно отказался от пива, хотя явно хотелось отчаянно, но попросил минеральную. Взяли жареную картошку с мясом и салаты. Картошка тут у них не фри. И не вареная, обжаренная, а жареная по-настоящему. Салат тоже простейший. Капуста с морковью под подсолнечным маслом. Мне такие еще памятны по студенческим столовкам советских времен. Называлось все это салат витаминный. Или что-то в этом духе. И все очень вкусно. Судя по тому, как Мельников хмыкнул, салат ему тоже знаком по стародавним временам. Попробовал и удивился. «Странно, я несколько раз такой салатик для себя делал, и по вкусу не то получалось совершенно, а тут как в молодости». Я поймал себя на том, что чуток взгрустнул по прошедшим временам, когда жизнь была совершенно беззаботной, и самым темным пятном была грядущая сессия, и чтобы как-то это скрыть, выдал предположение, что он не все ингредиенты пользовал. Малость тоже о печальной ностальгии пациент встрепенулся, немного даже обидевшись. Все как в рецепте, включая соль и уксус и сахар. И жмакали? Да, и жмакал. Как же не жмакать? Ну, тогда даже и не знаю. Может, капуста другая? Разве что так. Минут через 5, после того, как мы усели за стол, в кафе вошел припоздавший Ильяс. Поздоровкались, оба представились. Ильяс, Андрей. Присоединился к нам, взял то же самое. Некоторое время все старательно ели. Потом потихоньку пошел деловой разговор. Осторожненько так, не торопясь. Я обратил внимание, что чужого, тем более купца, Ильяс особенно застеснялся. И рот разжимал очень и очень скупо, чтобы не показывать дырку на месте зубов. Хотя мне показалось, что Мельников это цепким взглядом засек сразу, еще когда здоровались. Полиэтилен Ильяс уже пристроил. Там попросили еще. Ну понятно. Без свежих овощей мы тут быстро до цинги допрыгаемся. Не банановый у нас климат. Теплицы – вещь необходимая. Насчет еще не знаю. Там место немного стрёмное, откуда ее брали, заметил Мельников. Да и далеко. 7 суток оттуда шли. Страшновато при нынешнем отсутствии любой метеорологии. С другой стороны, если взять корыто побольше, команду помноголюднее, дойти туда и загрузить весь склад, там ведь 1000 тонн еще. Только на местных мародеров не нарваться разве что. Агрессия на территорию суверенного государства? Задумчиво и как-то хитро спросил Ильяс. Она самая, честно ответил Андрей. Другого места с такими запасами и не знаю даже. Там еще 2 нефтебазы огромных, бесхозных пока. Можно заодно и сюда заправить, и сюда привезти. Но, как уже сказал, без гарантий. Очень может быть, что там уже местные все вывозят. Ладно, не нашего уровня идеи, подытожил снайпер. Что с кевларом твоим делать, пока сам не пойму. На пленку-то уже базарная цена есть, там все понятно. А вот кевлар никто не предлагал. Тварон, поправил Андрей. Тварон лучше кевлара. Ты мне вот что скажи лучше. Тут у вас есть куда безопасно товар сгрузить. Склады нормальные, ответственные, не попрут? Склады есть, уверенно ответил Ильяс. А деньги у вас откуда идут? Банк какой открыли? Расчетный центр? Банк открыли, на Советской, в федеральном казначействе. Даже купюру на госзнаке печатать начали. А то тут до этого месяца, считай, что только не ходило. От талонов до жетонов на метро. Каждый анклав свои деньги делал. Крышек от пивных бутылок только не хватало. Чтобы уж совсем как в Фоллауте. Договорились теперь, что ли? Да, договорились. У нас как у взрослых, типа валютный совет теперь, засмеялся Ильяс. Он полез в карман и вытащил несколько бумажек с изображением петербургских достопримечательностей и цифрами номинала. Нормальные такие деньги, просто небольшие совсем, и бумага так себе. Но номера, серии, хитрая печать. Так просто не подделаешь. Хм, а вполне нормально, кивнул Мельников уважительно. Так вот вопрос-то, в банке вашем счета частным лицам открывают? А, ясно, сразу понял мысль снайпер. Расторговаться хочешь и деньги пока здесь оставить? Верно, снова кивнул Андрей. Что в темную торговать? Съезжу к Твери, к Москве, посмотрю, что там, отсюда надо. А нам что за интерес, если конкретно? Уточнил мой приятель и сослуживец. Агентские, маркетинговые, как хочешь называй. Из 30 тонн полиэтилена, 1,5 уже ваши. Из 15 тонн тварона можешь забрать 30 упаковок, там всего 600. Если пристроить поможешь, естественно. Отчетливо обрисовал обстановку Мельников. 5%, так? Уточнил на всякий случай Ильяс. Именно, подтвердил арифметические способности партнера Мельников. Добавить бы надо, не разжимая губ, лучезарно заулыбался охотник. Прокурор добавит, обрезал полет его фантазии Андрей. Мы товар в забитом мертвяками порту брали. Предварительно под него судно захватили и самостоятельно через шлюзы выведя. А ты по городу родному прогуливаешься, посвистывая. Я ж не лопух, чтоб самому не продать. Прокручусь пару дней здесь и все выходы найду. Нормально, не гневи бога. Ладно, отступился Ильяс. Все равно надо с кевларом разбираться. Нет уж цены, сказал. Кстати, а про склады ты что спрашивал? Разгрузить судно хотел? Нет, это я, чтоб свою долю товара сгрузили, если не удастся счет открыть или что-то такое. А, понятно, кивнул головой снайпер. Пиломатериалы и тол, продолжал заокеанский гость. Нужно одно или другое, или все вместе, на обратный рейс судно загрузить. С лесом проблем нет, сразу сказал снайпер и повернулся ко мне. Помнишь, у пескобазы красненькая, можно говорить. Я только плечами пожал. Не моя епархия вся эта коммерция. Ладно, Ильяс, дробовик будешь смотреть? Спросил Андрей. Буду-буду, ты как думал? Обрадовался Ильяс. Дробовик осмотрели за чаем. Андрей по своей американской привычке все еще потягивал минералку. А вот мы с Ильясом взялись за пиалушки с зеленым чаем. По жаре это в холодное время невкусный, на мой взгляд, напиток. Почему-то идет отменно. Дробовик оказался очень хорош. И на мое удивление, скоредный Ильяс тут не стал торговаться. Дал запрошенную изначально цену. Первый раз такое вижу. Дальше рассиживаться не получилось. Погнали в банк, где я открыл Мельников на себя счет. Судя по удивлению операторши, таких смельчаков еще и десятка не набралось. Потом закатились в какую-то хитрую контору с невыговариваемым названием типа «Кронштадта глав промснабсбыт быт всего везде». Там уже я предпочел по улице погулять. Благо моросивший весь день дождик унялся. Прикинул про себя, что если этот творон так хорош, то для поисковых групп и чисельщиков лучше не придумать. Выписали Мельникова без труда. Для порядка еще ему раз зачитал его права и обязанности. Скормил еще порцию таблеток, что он опять же совершенно не заметил. Отвез его в плавучую гостиницу. Договорились, что утром он за мной уже заедет. Обещал же пистолетным делам поучить. На то мы простились. Вроде бы сегодня я ничего особенного не делал. И что-то как-то даже и притомился. Была мысль раньше еще днем. Наконец опробовать подаренную коптильню. Но на рынок вроде как уже поздновато. Да и сытый я после обеда. Ладно, отложу на завтра. К слову, вспомнил обещание пациента помочь соляркой. Мда, решил заскочить к Вовке. Застал его за компанией в каком-то раскуроченном механизме. Так и не понял, откуда это железо. Вовка был шибко занят. И потому на мой вопрос о пустых канистрах рыкнул, что канистр у него нет. А вот стоящий рядом легковой прицепчик с четырьмя пустыми железными бочками я могу пока одолжить. Бочки чистые, так что вполне вместо канистр сгодятся. Я, благо, стал спорить, но потом решил. А и действительно, не один ли черт, пара канистр или полбочки? Даже и лучше полбочки. Единственное, придется мотаться с прицепом. Мне в салон бочка, если и влезет, то нюхать солярку потом неохота. А ведь все пропахнет. Прицепил кузовок с бочонками и махнул домой. Завтра с утречка будут меня и всех наших заодно обучать американским премудростям стрельбы из пистолетов. Надо бы с этим глоком и впрямь потренироваться, а то нехорошо выйдет. Потренировался, заметил странную вещь. Я-то привык стрелять, давя на спусковой крючок средней фалангой указательного пальца. А тут хоть тресни, но курок опускается только самый кончик пальца. Неудобно как-то и прицеливаться сложнее. Нет ощущения, пальцем ткнул и попал. Ирка спала плохо. Вертела всю ночь и хватала сон урывками. С одной стороны, все было достаточно просто. С другой стороны, это был непривычный променад до Ольховки. Наоборот, поездка черт знает куда. Да и на трассе неизвестно, что может быть. Не хватало еще какого-нибудь фиолетового номер 2 встретить. С третьей стороны, она решила ехать и все тут. По расчету времени получалось, что туда пара часов, обратно пара. Там тоже сколько-то на осторожную разведку, то есть вечером точно вернется. Стараясь не разбудить муженька, спустилась на первый этаж. Взяла заготовленную с вечера сумку со жратвой, подумала немного. Осторожно вернулась наверх и взяла с собой АКСУ. Стрелять из автомата она не собиралась, вполне рассчитывая на помповушку. Но не всегда помповушка могла справиться, как показал опыт. Спальник брать не стала. Лучше обойтись все же минимумом. Тем более, спать в лесу никакого желания не было. Витька проснулся, спросил, куда она собирается, и Ериха, не моргнув глазом, пояснила, что едет в Ольховку, есть надобность. Муж не стал докапываться до тонкостей, промолчал, хотя видел, что Ирка прибрала у корот. Мотоцикл стоял в полной боевой готовности, и вскоре Ериха слезла с него у синего дома, посоветоваться перед дорогой и забрать с собой собачонку. Подумав, Ирина решила, что с компаньонкой будет спокойнее. У Милани во дворе заполошно кудахтали куры, летели перья, и слышна была ругань всегда спокойной бабки. Насторожившись, Риха подхватила ружье и подошла поближе. За изгородью Милания Пахомовна отмахивалась палкой от своей любимицы, рябы, лучшей несушки из оставшихся курочек. Та тупо и целеустремленно пыталась добраться до остальных куриц, панически метавшихся по двору. «Доброе утро! Что случилось?» – спросила неудумевающая Риха. «Какое, к чертям, прости мою грешную душу, доброе! Помогай давай!» Запыхавшись, злобно отозвалась бабка. «Чем помогать-то? Останови рябу, взбесилась она что-то!» Ряба молчала и очень настырно рвалась к товаркам. Те бросались в рассыпную и по скорости превосходили нападавшую. «Она не кудахчет и двигается, как деревянная!» Упавшим голосом вымолвила Ириха. «Я это заметила!» – огрызнулась бабка. «И что делать будем?» «А я знаю! Хороводы водить, песни петь!» Как часто бывает с умными людьми, попав в неожиданную ситуацию, Мелания явно не знала, что ей делать. «Сейчас, момент!» – отозвалась Ирка, надела перчатки и, стянув с изгороди какую-то дерюгу, зашла молчаливой курице с тыла. Та не обратила внимания и потому была тут же спеленута в тряпку. И, оказавшись в тряпке, сразу же обмякла. Ирка обмотала тушку понадежнее. «Потеряли мы несушку, сдохла она», — отметила очевидный факт Ирина, держа сверток на безопасном расстоянии от себя. «Что, пахнет от нее?» — недоверчиво спросила старуха, переведя дух. «Ацетоном, да и остальные признаки тоже не очень». Не слишком правильно, но доходчиво выразила свои мысли Ирка. «Эх, досадно-то как! И несушка лучше и жирная была, лучше б суп сварить бы из нее вчера». Начала подсчитывать потери хозяйка курицы. «Хорошо, во дворе обратилась. Если б в курятнике, остались бы мы вообще без кур», — отозвалась Ирина. Миланью передернула от таких слов. Задумалась. «Да, придется их по клетушкам рассаживать на ночь. Не было печали. А я еще удивилась, что сюка разбрехалась. Ладно, толку-то лясы точить. Ты уже собралась?» «Да», решительно подбадривая себя, заявила Ирина. «Тогда положи рябу вот сюда и забирай сюку. Пока солнышко видать, ехать надо. Что-то сегодня кости ломило, как бы дожди не зарядили». Ирка кивнула. Потешаться над бабкиным прогнозом не стоило. Не раз уже домашняя метеостанция выдавала точные данные о будущей погоде. Ну, да летний дождик невелика беда. Впрочем, зайдя в сени, она, недолго думая, стянула с гвоздя запылившийся дождевик. Спросила вышедшую из теплой половинки бабку, можно ли забрать. Так и внула, вытягивая за собой мелкую собачонку. «Это офицерский плащ, хорошая была вещь. Да трескаться начал, бери, может и пригодится. И шалаш из него можно сделать, если что. Ты, к слову, ножик, топорик и спички взяла?» Ирка кивнула, почесала сюки за гривок. Собака в ответ так интенсивно замахала хвостом, что завиляло всем телом, и от чего-то Ирке вспомнилась передача с крокодилами. Собачонка также извивалась, как бегающий аллигатор. Проводы были недолгими. Груз и так был размещен в самодельных сумках. Осталось только примотать корзину с собачонкой на багажнике. Поглядели друг на друга, и Ириха поехала по улице. Утром на разводе Брысь сказал, что основным составом они убывают на форт Шанец, совмещая приятное с полезным. Был сигнал, что там видели пару зомби. Они туда на стрельбище все время подтягиваются. Через час по чайной ложке. А я жду клиента и вместе с ним прибываю на плановое занятие по стрельбе из пистолета. Да, не забыть взять енота, он тоже с нами поедет. У него накопилось дежурство по охране детенышей. Вот он, значит, и отбудет скоро, успеет. Енот хмуро морщит нос. Я подозреваю, что просто так майор избавляется на время прочесывания местности от неспособного по своей колченогости к лазанию по кустам вояки. Позавтракать я не успеваю. Ранняя пташка уже, видно, разобралась со своими делами и готова натаскать меня в плане пистолетов. Рация выговаривает мне голосом пациента. «Доктор, я все долги стране в целом и отдельным ее органам отдал. Теперь предлагаю скататься пострелять. Прием?» «Не вопрос, через пару минут спущусь». Успеваю нанести прощальный смертельный укус оставшемуся бутерброду и выползаю на лестницу. По дороге выковыриваю енота-сменщика, соседа с первого этажа. Он редкая капуша и вечно ноет, но соседи не выбирают. Смена караула проходит без особой помпы. Не мавзолей все же. И мы уже вдвоем залезаем в кабину навороченной иностранной шишиги. Мельников выразительно посмотрел на моего спутника. «Понимаю, что надо бы представить его. Это енот», — сказал я, указав большим пальцем через плечо. «Там у меня и кот еще есть». «Не без ехидства», — отзывается заморский гость. «По позывным общайтесь, что ли?» «Вроде того. Я, в общем, всю нашу команду вроде как на стрелковый семинар собрал, на предмет обмена опытом», — порадовал я пистолетного сенсея. «Ну, доктор», — сморщился Мельников очень недовольно. «Я что, Боб Манден, чтобы людей трюками поражать? Я хотел вам лично помочь. Рано мне еще перед публикой выпендриваться. Не та квалификация». «Да ладно, если хоть что-то полезное покажете, будем благодарны. Нам любое лыко в строку. А может, и вы у нас чему-то научитесь. А как еще готовиться? Давайте со двора и сразу направо. Дальше я покажу дорогу». «Далеко?» «Тут все недалеко. Хотя и дальняя от нас часть острова, Форт Шанец, слышали про такой?» «Нет, не довелось», — чистосердечно признался пациент. «Основная оборонительная позиция острова считалась. Въехал я в знакомую колею. Завалом форта уже только заросшие кустами и жидким лесом коса болотистая. Окончательно перестроили только к началу 20 века. Переименовали Форт Шанс. Вал, казематы, пороховые погреба, все всерьез. В последние годы там пейнтболисты всякие обитали. А теперь там вроде как самостийное стрельбище. И полигон образовался. При этом надо повнимательней. Тут еще всякое прибредает, бывает. Наши как раз на прочесывании там сейчас, по вызову». «Они вот, тут глянь, что есть!» Вдруг засуетился сзади енот. «Не трожь пулемет!» Подпрыгнул на сиденье Мельников. «Он не любит». «Чего это?» С явной готовностью вступить в полемику поинтересовался пассажир. «Маниту в нем капризный», объяснил американец, явно недовольный рукоприкладством енота. «Спугнешь, и пойдут задержки через выстрел. Придется обратно в Америку везти, к шаману». «Ой, ладно», – парировал хромой. «Вам того маниту в любой синагоге к точному бою приведут. Чтоб вы себе не думали, я даже протекцию составлю. Мне можно, я только посмотрю. Меня пулеметы своего признают». Повздыхал о чем-то, полязгал железом, посопел, приговаривая. «Ой-ой-ой, как оно тут». Потом все же оставил агрегат в покое. А хозяин пулемета, как на иголках все это время, сидел. Ехать тут просто. Пили да пили по единственному шоссе, пока не упрешься в вал, и в котором казематы, капониры и орудийные позиции форта. А во дворе уже стояли наши и найденыш. Ребята разом повернулись к нам, Ильяс помахал рукой. «Вообще у нас вроде как занятия тут намечались. Так что это не только по вашей вине сбор, не напрягайтесь». Постарался успокоить я явно чувствующего себя не в своей тарелке пациента. Он выразительно поглядел на меня и вздохнул. Потом аккуратно притер свою шишигу к бронетранспортеру. Грузовик пристроился к бетеру, а команда между делом распределилась в некое подобие редкой шеренги, повернутой лицом к валу. Там же в метрах 20, на воткнутых в землю рейках, были закреплены грубо вырезанные из картона силуэтные мишени. 6 штук. Вроде как стрельбище получилось. Поздоровался Мельников со всеми. Наши ответили вполне доброжелательно. Представился он максимально кратко, затем сказал. «Я должен сразу предупредить. Не знаю, как доктор сумел заподозрить, что я большой эксперт по стрельбе. Я вроде поводов тому не давал». Тут он опять выразил взором всю свою укоризну в мой адрес. «Но теперь вынужден выступать публично. Поэтому...» «Поэтому попробую показать то, что действительно умею и что считаю наиболее важным в подготовке любого пистолетчика. Правильное извлечение оружия из кобуры с одновременным наведением на цель и приемы стрельбы 0,5, то есть на дистанции наиболее частого применения пистолета, где все решает умеренная меткость в сочетании с неумеренной скоростью». «То есть американская школа и не военная?» — с пониманием уточнил Брысь. «Так точно, ни разу не военная», — подтвердил Мельников. «Военные вообще склонны пистолет недооценивать, так что ничего нового в искусство владения оном американские военные тоже не внесли. Разве что...» Тут сенсей потянул из кобуры свой здоровенный пистоль и показал всем. «Вот это!» Этот пистолет был создан по заказу американской армии, и пуля из него должна была сшибать лошадь с копыт. На мой взгляд, один из наиболее точных и комфортных в стрельбе пистолетов вплоть до настоящего времени. Ладно, речь не об этом. Он убрал оружие в кобуру, оглядел нас, стоящих перед ним в шеренге. «Интересно, это у него тот самый пресловутый кольт 1911 года выпечки?» – негромко пробурчал стоящий рядом со мной Андрей. «Как бы то ни было», – продолжил Мельников, – «но главное умение в обращении с пистолетом – умение правильно выхватить его из кобуры. Без суеты, без лишних телодвижений, с четким направлением оружия на цель. Подойдем к мишеням ближе. На такой дистанции, как сейчас, я буду вести огонь из автомата». Шеренга наша, шурша травой, подошла в сторону мишеней. Встали поближе. Насколько я помню, советских милиционеров обучали выхватыванию пистолета из закрытой кобуры, досылу патрона и выстрелу в сторону цели за 4,5 секунды, то есть за время, достаточное для того, чтобы не только быть пораженным огнем противника, но и даже дать добежать до себя противнику с ножом, если он настроен решительно, продолжал лекцию американец. Рэмор хмыкнул достаточно громко. Стоящий рядом Андрей тонко ухмыльнулся, но тут же дисциплинированно стер улыбку с лица. Мельников посмотрел внимательно и невозмутимо продолжил. «В Америке тогда процветала подчеркнутая из кино страсть к быстрому выхватыванию, хотя оно вовсе не всегда приводило к быстрому выстрелу. Потому что если выхватить пистолет очень быстро, то за счет такой скорости просто невозможно сразу точно ориентировать его по цели. Требуется доводка». Тут он, не глядя, пихнул кольт в кобуру, мигом выхватил и чуть-чуть комично довел ствол на цель. «И важный момент. Пистолет готов к открытию огня, только в крайнем положении. А до достижения онного стрелок практически безоружен». Мы молча согласились со сказанным. «Ну что, наглядно получилось, чего там?» Мельников повернулся боком и повторил все, что уже показал. Медленнее, давая возможность убедиться в том, что не врет. Опять же получилось убедительно. «Пистолет. Оружие для стесненных пространств. При этом оружие мощное и мобильное в правильных руках. Но эти самые пространства часто приводят к тому, что встреча с противником происходит сразу на расстоянии вытянутой руки, и каждая доля секунды может оказаться для стрелка критической. Поэтому смысл выхватывания оружия из кобуры состоит в том, что пистолет пригоден для ведения огня с того момента, как он покинул кобуру. На всем протяжении траектории его наведения. Смотрите». Он пригнулся вперед, замер, словно ожидая сигнала. Затем схватил рукоятку оружия, потянул его с кобуры вертикально и, едва ствол вышел, развернул пистолет стволом вперед, движением плеча и локтя, прижав его к боку. Уже в таком положении он дошел до груди, где его правая рука встретилась с левой, заранее поднятой. И затем уже двумя руками он продвинул пистолет вперед, в сторону цели. «Видите?» – обратился он к слушателям. «Повторяю по фазам. Уже из этого положения я могу открыть огонь. Почти что от пояса, как в старых фильмах стреляли, видите? Я поднимаю руки, но пистолет все равно смотрит на мишень. И если время критично, то я могу открыть огонь с любой точки траектории». Саша спросил, «А разве есть смысл тратить патроны на выстрелы в корпус мертвецу? Ему только хедшот». Мельников глянул на него снисходительно. «Во-первых, у мертвяка есть позвоночник», — сказал он, убрав пистолет в кобуру. «Попадание в него или повреждение онного тоже довольно вероятно. Во-вторых, все равно не удержитесь от выстрела в такой ситуации, если, скажем, мертвяк неожиданно вышел на вас из-за поворота. Пусть этот выстрел будет тренирован и предположительно способен навредить зомби. И в-третьих, противник не обязательно будет мертвецом. Он может быть человеком, просто плохим, из тех, кого обязательно надо застрелить». Тут он как-то странно переглянулся с Надеждой, С уважением, что ли?» Саш кивнул. «К сожалению, у меня нет стрелкового таймера», продолжил американец, но Андрей неожиданно перебил. «У меня есть». Полез в мародерку, вытащил оттуда маленькую синюю коробочку с экранчиком. Протянул американцу. «Ничего себе!» Обрадовался и поразился Мельников. «Откуда такая роскошь?» «Из нас несколько вооруженным работало до беды», ответил мой сосед по строю. «Вот и прихватили под эвакуацию. А сегодня, как сюда собрались, вспомнил про него и решил, что может пригодиться». «Великолепно», — одобрил пациент. Правда, сейчас он на пациента менее всего походил. «Мне показалось, что и о спине он забыл». Покопался с таймером, подозвал к себе нашего воспитанника Демидова. «Давай, поможешь мне, вот так поверни ко мне, а после того, как я скажу, нажмешь вот эту кнопку. Понял?» «А чё не понять?» – с солидностью ответил Демидов. «Тогда давай», – одобрил преподаватель. Тот сразу нажал кнопку. «Не-не, не так, мужик», – сказал Мельников. «Надо, чтобы я сперва скомандовал». «Мужики в поле пашут», – поправил его Демидов. «А я пацан. По бакланищу, ага», – поощрительно кивнул сенсей. «Делай, как говорю». Илья с сестрой показал пацаненку кулак. Тот сделал вид, что его не заметил. Воспитанник сделал важный вид и поднял руку с таймером. «Давай!» – крикнул Мельников, принял вальяжный расслабленный вид. Рука американца метнулась к кобуре, левая рука одновременно к груди. Дальше я не очень понял, как он это все сделал, но выстрел бахнул моментально. Дырка в середине головы силуэта была отчетливо видна нам всем. «Сколько там?» – обернулся к пацану. Тот просто повернул таймер экрана к спросившему. «Так, 1,22 секунды», — объявил тот. «За это время средний зомби прошел бы чуть больше метра. Милиционер открывал бы кобуру. Оба бы уже умерли. Прошу обратить внимание на то, что я не делал никаких резких движений. С такой скоростью берут, например, предметы со стола или передают кому-нибудь телефонную трубку. Никаких резких движений. Важна плавность. Скорость приходит потом. После повторений. Еще раз». Сделал 4 повтора, каждый примерно за 1,2 секунды. «Видите? Стабильное время, и я стабильно поражаю цель», — сказал стрелок, повернувшись к нам. Удовлетворенно кивнул, убедившись, что все смотрят с вниманием. Сменил магазин в пистолете, дослал патрон, щелкнул предохранителем и убрал оружие в кобуру. «Все разглядели, как и что я делал?» Мы ответили более-менее внятным бурчанием. «Я точно не понял, но по виду Андрея понял, что он все засек. Намотал на ус, и если я его спрошу, внятно и не торопясь, как ему и свойственно, все растолкует. Теперь попробую показать нечто вроде базового оборонительного упражнения», — сказал Мельников. «Дайте-ка сюда таймер, я его в целях безопасности на пояс повешу». Отпустив пацана в строй, он подошел к мишени. Остановился на расстоянии метра, примерно, размял немного плечи, шею, наклонив голову вправо-влево. Вот неожиданно появился противник. Повернул он голову к слушателям. «Встаньте так, пожалуйста, чтобы вам чуть сбоку было видно. Ага, нормально. Если я просто попытаюсь выхватить пистолет, то с такой дистанции он способен заблокировать мне руку с оружием». «Я бы заблокировал», — уверенно сказал капитан Реймер. «Поэтому нужен отвлекающий маневр», — кивнул Мельников. «Смотрите». Пока его правая рука выдергивала пистолет из кобуры и прижимала его к боку, направив ствол в мишень, левой рукой, открытой ладонью, он нанес удар противнику в район подбородка. Примерно так. Это тоже надо тренировать до уровня рефлекса. Любая близкая мишень всегда встречается ударом или лучше толчком. А теперь все упражнение. Толчок мишени в подбородок. Правая вытащила пистолет. Сброс предохранителя. От бока, прижатой рукой, два выстрела в центр мишени. Быстрый отход назад. Высоко задирая пятки, чтобы не споткнуться. Дважды выстрелил на ходу. Остановка. Прицельный выстрел в голову. Время посмотрел на таймере. Повернулся к нам, убрав пистолет. Так, 3,4 секунды. 5 выстрелов на отходе. Гарантированное поражение. Если я повторю, будет такой же результат. То есть мне удалось в своих действиях добиться главного. Стабильности. Я знаю, чего ждать от самого себя. А теперь я попробую объяснить и показать, как этой стабильности добиться. Первый ключ ко всему – локоть и средний палец вашей сильной руки. Действительно, мы слушали. Причем с большим интересом, с явным удовольствием повторяли движения раз за разом в строю. Он показывал все, что знал, наверное. Под самый конец показал, как правильно носить мой маленький пистолетик на ремне. И как его правильно же выхватывать из-под одежды. У меня под него даже кобура была нейлоновая. Просто я ей не пользовался. Попрощались тепло. Майор с основной частью группы остался отрабатывать приемы. А мы с Ильясом, Енотом и Надеждой залезли в кабину Шишиги. Сидевший там здоровенный котяра очень подозрительно уставился на нас своими глазищами и очень неохотно подвинулся. «В общем так, я по нашим делам теперь отчитаюсь», — сказал Ильяс. «Интерес к Кевлару есть, естественно. Зампотыл местный сказал, что возьмет столько, сколько дадут, если цена будет не заоблачная, естественно. Но скупиться не будут, это обещали. Надо туда завтра ехать, с утра разговаривать». «Поедем», — согласился Мельников сразу. «Я тоже цены не знаю, но думаю, что ее надо из броников рассчитывать. Одна пачка, сколько там из нее броников получится. Узнать, почем они здесь продаются, скинуть за опт и работу по изготовлению, как-то так. Я, пожалуй, к утру формулу расчета набросаю», — сказал он уже больше самому себе. «Вот правильно, набросай, чтобы зам потыло, нам не мычать и руками перед рожей не крутить», — удовлетворенно сказал Ильяс. «Тебе за пленку перевели уже деньги?» «Не проверял, не успел», — ответил тот. «Но с утра отгрузили, должны были перевести. Ладно, завтра проверим». Обратно американец ехал уже без моих указаний. Дорогу запомнил. И, по-моему, даже немного этим щегольнул. Надежда пригласила его отужинать. Но он предложил перенести это на завтра. Видно было, что он весь зудит от желания встретиться, наконец, с неуловимым начальником Тверского конвоя. Впрочем, записку с несколькими фамилиями пациент мне успел всучить. Попросил проверить на вшивость кандидатов на роль новых матросов его Мариетты. Не уверен я, что это сильно что даст. Базы данных у нас что в больнице, что в милиции, что у хитрых контрразведчиков очень неполные. Но отзвониться и запросить почему и нет? Благо, есть кому позвонить. Тесная связь медучреждений с особистами еще тогда наладилась, когда террор пошел. В чеченскую первую или вторую, не помню уже. Толку, правда, не было никакого. Но периодически приходили грозные напоминания о повышении бдительности, отработке контртерроризма и прочего в том же духе. Хотя помнится, когда покойный или беспокойный Сан Саныч разговаривался со мной на эту тему, он как раз нынешнему отделению читал мораль на тему «Как вести себя, будучи в заложниках», то после грустно отметил очень печальный факт, что все эти рекомендации «сидеть тише травы, ниже воды», «в глаза не смотреть» и так далее, то есть то, что рекомендованный посвященный Запад для попавшего в лапы террором заложника, все это, как всегда, в наших условиях неприменимо. Но удивленный вопрос Федяевой, нашей поликлинической красотки, также печально заметил, что ему положено рассказать, вот и рассказал. Беда в том, что западный террорист зачастую целью своей деятельности видит обмен живых заложников на чемодан баксов и вертолет до Мексики, или куда он там улепетывает. Поэтому заложники ему нужны живыми. А нашим террорам, как правило, нужны мертвые заложники. Нужна резня и ужас, ничего другого. Зачастую они и требований не выдвигают. Тут не удержался терапевт Бобров. И негромко, как он всегда говорил, осведомился. А что тогда делать нам, если случись что? Сан Саныч беспомощно пожал плечами и также тихо ответил. Бежать, бежать сразу, в разные стороны. Так пристрелят же. Берут заложники ни одного и ни двух. Берут по возможности толпу. Толпа, если бежит, затопчет стрелков. Особенно, если они еще не успели подготовиться. В том же Беслане, когда террорам дали подготовиться, создать систему фугасов, потеряли 344 человека убитыми. Большинство детей. Да больше 700 ранеными и обгоревшими. Да, осетины не просекли, что будет резня. Думали договориться. Думали, с людьми дело имеют. А это изначально было невозможно. Целью было у терроров устроить бойню. Взяли заложников на открытой местности, на утренней линейке. Если бы они кинулись в рассыпную, набили бы терроры почти 1000 человек. Вряд ли. Старое правило. чем ты дольше в плену, тем сбежать сложнее. Потому я вам американские рекомендации привел. А думать нужно вам». Слова Сан Саныча мне потом не раз на ум приходили. Особенно, когда с мутобором встретился. А ведь, может, потому и выжил. Сложил бы лапки покорно, не разглядел бы чудовище во мне союзника. Глядишь, бегал бы сейчас с чьими-то пришитыми ручками и откликался бы на какую-нибудь вычурную кликуху, типа «А откуда брал свои кликухи Вивисектор? Мутобор? Вроде сказки Гауфа. Альманзор? Знакомое что-то. Кольца, оловянные кольца Альманзора. Точно! Тамара Габби. Тоже сказки. Я их тоже помню. Отличные сказки были. Значит, и Вивисектор их тоже в детстве читал. Надо же! Читали вроде одно и то же. А гляди, как в кость вышло. Значит, мало. Правильные книжки в детстве читать. Не все это, что нужно. Ошибся, значит, Высоцкий. Так, какое у меня было бы имя? Мухамиэль? Кохинур? Альдебаран? Или еще лучше, Пилюлио? А ну его к черту об этом думать. И я тут же получаю подтверждение, что про серого речь, а серый навстреч. Из такси вылазит мичман Алик. В двух словах объясняет, что Валентина Ивановна очень хочет со мной пообщаться. Мог бы уже как воспитанный человек поздороваться не кивком, а как следует, и мое согласие спросить. Ну да ладно, видно, с детенком что-то не так, знакомая штука. Но тут, оказывается, я ошибаюсь. В чем убеждаюсь сразу по прибытии на летний пирс. Кабанова, разумеется, с детенком, но детенок сладко спит в куколке из спасательного жилета. Благо, мама с детем сидят в небольшом катерке. Там же еще какой-то суровых лет военмор. С замасленными руками. Моторист, наверное. Мне ничего не остается, как спуститься вниз. На покачивающийся катер. Алик не без изящества отдает швартовые и прыгает на борт. Катерок заводит мотором тарантеллу и шустро двигает вдоль берега. Оба моряка остаются в каютке. Или как это там называется. А мы на корме, под солнышком, греющим лавочки. «Что с ребятенкой?» – спрашиваю я. «Нет, с Ляли все в порядке. Кушает, спит, растет на глазах». «А к чему такая срочность? Аж на такси ехали. Что случилось?» – улыбаюсь я своей наставнице. «Вивисектор упокоился», – отвечает мне Кабанова. «Ну, туда ему и дорога. Вот уж о ком сожалеть у меня не возникает ни малейшего желания». «Как сказать? Проблема в том, что у мутобора пропал стимул к существованию. Вы обещаете помалкивать о том, что сейчас услышите?» «Разумеется». «Так вот, проект, начатый с вивисекторских опытов, в принципе провалился». «Погодите, что вы имеете в виду?» – недоумеваю я. «Вы отлично знаете сами же, в нем принимали участие». Сердится на мою недогадливость начальница некролаборатории. «Вы о пришивании рук, что ли?» С некоторым стыдом вспоминаю я бывшее этой весной происшествие, которое я бы с удовольствием забыл ко всем чертям. «Конечно же нет. Сохранение интеллекта, умирающего в ходе многократной реанимации, как, собственно, и были получены материалы для управляемых морфов и самого Вивисектора. Не могли вы это запамятовать?» «Ну да. А что, Вивисектор тоже сохранил интеллект?» «Отчасти. Во всяком случае, он узнавал мутоборы. И даже вроде они о чем-то беседовали в перерывах между сеансами». «Сеансы? Это вы что имеете в виду?» «Скажем так, воздействие на Вивисектора различными средствами». «Звучит настораживающе. Слушайте, Валентина Ивановна, я не ребенок, в конце концов, говорить уже прямо, без эвфемизмов». Она строго посмотрела на меня, потом перевела взгляд на проплывающий мимо берег. «А куда мы вообще сейчас плывем?» «А куда мы вообще сейчас плывем?» «Просто катаемся, морская прогулка, солнечные ванны». Немного помолчали. Потом она снова заговорила. «Всего было проведено 39 экспериментов. Только один, номер 3, успешный и бесполезный. У 38 пациентов сохранение интеллекта не произошло». «Но у Вивисектора было 2 управляемых морфа с остатками интеллекта, и он сам тоже, вроде как вы говорите, был успешен. Хотя бы отчасти. Значит, вы что-то делали неправильно. Не соблюли условия эксперимента». «Здесь вы правы. Но мы не могли соблюсти условия по определению», – печально вздыхает железная Кабанова. «Не понимаю. То есть у нас в совершенно диких условиях результат был положительный, а у вас в 39, то то есть в 38 случаях неудачи. Может, стоило привлечь лучшие силы? Анестезиологов, например? Мы привлекали. Итого, инфаркт у врача-реаниматолога после очередной неудачи. Его супруга, канцер, неохотно выдает Кабанова. Так это он у вас, значит? Да. Тогда в чем дело? Скажите, вы что-нибудь читали про призраков? Ну, про привидения. Неожиданно задает странный вопрос Валентина Ивановна. Ну, читал. Но все это фикция, как я понимаю, признаюсь я. Ладно, скажу прямо. Люди считали, что призрак привидения, то есть посмертное существование человеческой личности, возможно далеко не всегда после смерти. Только особо жестокое убийство, очень сильные человеческие чувства, типа любви или мести, ненависти, могли задержать человеческую личность в этом мире. Так вот, как ни странно, но старые вроде бы суеверия здесь отработали на все 100%. Только сильнейшая мотивация позволила интеллекту личности оставаться в мертвом теле. Сильнейшая. Не просто охота еще пожить, это не срабатывает. Получаем на выходе простого зомби. То есть это вы хотите сказать, что у Мутабора была мотивация? Да, сильнейшая мотивация. Лютая ненависть и месть. Тоже и у двух остальных. Причем мотивация у первого разумного морфа, Альманзора, кажется, была слабее. Он был более глупым. Но у него, к слову, и ручки пришитые были на стадии Лиззиса. Потому и отвалились. А вот у Мутабора приросли отлично. Как у Вивисектора, кстати. Явно наличие чего-то вроде иммунной системы, опознающей и переваривающей чужие ткани. А у единственного успешного эксперимента там какая мотивация? Смешно и грустно. Бабушка и внуки. Безумная любовь. И совершенно бесполезно. Мы никак не можем это использовать. Печально улыбнувшись, признается Валентина Ивановна. Так, значит, Мутабор сейчас потерял мотивацию и, соответственно, уходит. Кабанова молча кивнула, провожая взглядом стремительно скользнувшую над ними здоровенную чайку. Ну, хорошо, а яд с какого боку? Нам предложили его экстерминировать. Он ведь действительно очень опасен. Как посмотреть? Блондинку он взял. Любо-дорого было посмотреть. Тут до меня доходит, что я рассказываю начальнице некрологической лаборатории очевидные для нее вещи. Явно же, что без ее санкций и благословления морфа никто бы так на зачистку не выпустил. И ответственность она, разумеется, взяла на себя. Я знаю. Дело в том, что эксперименты на животных дали интересный результат. Морфированный экземпляр вполне потребляет и зомби своего вида, особенно когда у него небогатый выбор между голодовкой и охотой на зомби. Ну, я видел, что и зомби друг друга жрут. Они жрут у покойных, а морф упокаивает сразу сам. Охотится и упокаивает. К слову, я общался с вашим пациентом из Америки. Он своими наблюдениями подтвердил этот вывод. Морфы и сами занимаются чисткой таким образом. И мы могли бы это использовать, коль скоро зомби пищевая база для морфов. Много ли проку с одного морфа? Скажете это еще раз, а я припомню охоту на блондинку. Да ладно вам, я же тоже не очень хочу, чтобы его пристрелили. Хотя знакомство с ним вспоминаю с содроганием. Значит, придется вам посодрогаться еще, решительно говорит моя собеседница. Вот это здорово, всю жизнь мечтал, вот спасибо вам громадное. Перестаньте поясничать, одергивает меня как расшалившегося школьника строгая учительница. А мы его согласия даже и не спросили. Этот разговор не учитываете? Улыбается Кабанова. Ну вы не спрашивали меня согласия. Черт, да я даже не знаю, с чем и тут я должен соглашаться. Валентина Ивановна внимательно смотрит на меня и потом спокойно говорит. Мы знаем дополнительный резерв для мотивации Мутабора. Благодаря ему мы получили массу интереснейшей информации, и он как источник ее еще не исчерпан. Поверьте, у меня нет большей охоты подвергать вас и вашу охотничью команду риску. Но ставки очень высоки, очень. Как тогда, когда вы остались ставить опыты в пустой поликлинике? Значительно выше, серьезно отвечает упрямая моя наставница. До Ольховки Ирка решила не ехать. По словам Мелании Пахомовны, за пару километров была заросшая дорожка, которая выходила на свежую довольно лесосеку, а оттуда по тропинкам можно было при известном везении довольно быстро, именуя редкие и немноголюдные здесь деревушки, выбраться сначала на ветку железной дороги, а потом на шоссе Санкт-Петербург-Москва, или, как частенько называл это шоссе «Ядовитый Витька», трасса, ведущая из города-героя Ленинграда в город-геморрой Москву. Сюка за спиной деликатно повизгивала, но сидела вполне спокойно. Мотоцикл шел легко, и, наконец, Ирка заметила, вроде бы, подходящий съезд. Во всяком случае, просвет в кустарнике у дороги сильно напоминал проезжее место. Тут пробираться стало сложнее, и несколько километров пришлось повозиться. Наконец, немного наискосок проявилась другая дорожка, не такая заросшая. Шла она немного не туда, но ехать по ней было куда как проще. Ирка повертела в руках карту района. Фиговую, прямо скажем, карту. По возможности сориентировалась, хотя ни той дорожки, по которой она ехала, ни той, по которой собиралась ехать, на карте не было, и в помине. Зато впереди, как раз по карте, судя, была вполне себе пристойная дорога, идущая хоть и в обход, но как раз куда надо. На дорогу между барками Ирина выехала позже, чем рассчитывала, но не так, чтобы уж сильно задержавшись. Аккуратно перебралась на другую сторону, вроде никто не заметил. Да и она никого не заметила. Опять тропинки, опять наобум святых, по солнышку ориентируясь и слушая, как там за спиной Сюка. Все-таки рядом с дорогой мертвяки вполне могли быть. Нашла снова заброшенную дорожку, покатила по ней. Солнце показалось из-за тучек. Почему-то не совсем там, где ожидала его увидеть Ирина. Остановилась, достала снова карту. Поразбирался, вроде сообразила, где она находится. Сюка, выпущенная погулять, получила чуток харчей и с неохотой, но залезла в корзину. Поехали дальше. Там, где должна была быть по схеме дорога, ничего не нашлось. Зато через пару километров дорожка превратилась неожиданно в бетонку. Плиты торчали вперекосяк, но дорогу для мотоцикла было выбирать не проблемой. Удивившись внезапной бетонке, Ирка пробурчала себе под нос, частенько говоримое ее муженьком в подобных ситуациях странноватое присловие. «Это единственная приличная дорога, а на соседних у нас шины не выдержат». Не любила Ирка здешние леса, мусорные они какие-то были, слишком заросшие всякой мелкой кустарней, и болото. В Карелии болота тоже были, но все же не такие. Тут болота были какие-то враждебные, что ли, и воды было слишком много. В этом она лишний раз убедилась, когда попыталась проехать по вроде как тропинке и въехала в воду по ступицу. Болотина. Пришлось возвращаться на бетонку. Здоровенная дыра в земле с каким-то мусором на глубине метров 10-15 распахнулась так внезапно, что медленно катившая Ирина чудом затормозила на краю. Ахнула, прижала руку к сердцу. Чуть быстрее бы ехала, улетела бы туда. Дырище впечатляло. Нечеловеческое это было сооружение, словно великаны строили. Диаметром метров несколько. Серый замшелый бетон, ржавый металл. Все мощное и старое. Осторожно откатила назад. Высоченная трава на полянке сразу же скрыла провал с глаз. Перевела дух. Вспомнила, что немного раньше попалась на глаза колючая проволока, ржавая. Но не той войны явно, на ту она насмотрелась, когда Витька еще копался. Прикинула, подумала. Витя вроде толковал, что ближе к Валдаю стоят стратегические ракетчики, а потом их демократизировали, чтобы не угрожали миру во всем мире. Видно, эта шахта от них осталась, от ракеты, наверное. Так, тогда понятно и бетонка. Но если это к Валдаю близко, то ей тут совсем не надо. Там мертвяков полно. Надо выбраться на трассу, не в городишко. Ведь что Валдай, что крестцы не на трассах лежат, а в сторонке. Вот и не стоит туда соваться. Хотя, а вдруг? Вдруг там люди? Ну, то есть живые люди, разумеется. Ирина посопела. Потом почувствовала, что уже и проголодалась. Глянула на часы и огорчилась. Времени на катание по лесным дорожкам-тропинкам ушло многовато. Она рассчитывала, что уже на шоссе выберется к этому времени. А пока что нашла дыру в земле. Вот уж тоже, 100 лет не нужно, а нашлось. Можно было бы посмотреть. Раз военные тут стояли, то может и нашлось бы что полезного. Потом Ирка вспомнила. То раньше такие объекты были жутко секретны. Потому их отмародерили беспощадно. Так что нечего тут ловить. Была она в нескольких заброшенных военных городках под Питером. Были мысли у Витьки где-нибудь в бункере военном устроиться. Так оказалось это глупостью. Разрушено все и загажено. Никакого смысла. То же самое и здесь. Хотя, если прикидывать по карте... Нет, не выходит ничего. Не отмечена на карте эта шахта. Ладно, но если предположить, что в ту сторону Валдай, то может все же сунуться туда? Ну, просто глянуть и назад. Одета она хорошо, не прокусишь. Сюка зомби за версту чует. Как загавкает, так сразу обратно и давай, бог ноги. А вот если там живые, может и самолетик ихний. Ведь там, всей верхушке дачи, охрана должна быть. И вообще, может быть, отстояли? От раздумий ей захотелось еще сильнее. Выбрав местечко посимпатичнее, Ирина выпустила Сюку, раскинула скатерку и сноровисто разложила термос и пару коробок. Собака умильно, глядя на предвкушающее, размахивая хвостом, все время совала мокрый нос куда не надо. Но Ирка отпихивала ее до поры до времени. Потом выдала пайку собаке и себя не обидела. Все-таки кое-что вкусное удалось в Борках найти. Было чем себя побаловать. От горячего чая из клубничных листьев пробило испариной, накатила усталость. Мотоциклистка решила немного полежать, чтобы ножки отдохнули. Собачка с готовностью пристроилась рядом. Некоторое время Ирина разглядывала раскинувшееся над поляной небо. Там собиралась какая-то неприветливая куча серых туч. Явно к дождю дело шло. Разлеживаться на теплой земле Ирка не стала. Отдохнула немножко и снова тронулась в путь. Поразмышляла, вернуться назад и поискать дорожку к трассе или сунуться наобум вперед, вроде как к Валдаю. Проверила, как достается оружие. Поправила груз. Закинула собачонку в корзину. Глянула на небо. И очень осторожно двинулась вперед. Туда, где предполагался городишко Валдай. Ехала осторожно. Когда, наконец, явно отработанные поля, это определилось легко. Кончились деревья и кусты наконец-то. Стала вертеть головой еще внимательнее. Хотя то, что поля явно не этим летом косили и не пахли, и сейчас на них вымахало травище по пояс, не слишком воодушевляло. Но с другой стороны, лес, густой заросший и неприветливый, надоел уже за прошедшее время. Да и катить по дороге было не в пример легче, чем по заросшей кустиками тропинки. Сюка внезапно залаяла тонко, визгливо и злобно, захлебываясь лаем. Ирка тормознула, потянулась за ружьем, потом передумала и просто развернулась, чтобы, если что, тут же газануть. Стала смотреть через плечо и, наконец, заметила одинокую человеческую фигуру, медленно шкандыбавшую по дороге метрах 100. Успокоилась было, потому как одинокая мертвечиха явно не представляла никакой угрозы. Но тут собачонка просто закатила истерику, и мотоциклистка решила все-таки отъехать подальше. Она панически газанула, когда сбоку из невысоких кустов, которыми заросла придорожная канава, на нее стремительно выскочило что-то серо-зеленое, стремительное, резкое, внезапно увеличившееся в размере. Сюка заверещала, мотоцикл взревел, выдал тяжелый густой шлейф белого дыма и прыгнул вперед. Вроде бы даже пристав на дыбы. Ирка с трудом удерживала в руках руль и чесанула, не разбирая дороги. Пару секунд спиной ощущала близость враждебной пакости совсем рядом. Потом то ли шестое чувство подсказало, то ли сюка за спиной перестала визжать, и, махнув метров на 100, Ириха осмелилась оглянуться. Сзади близко никого не было. Поодаль что-то виднелось, и любопытство победило. Сбавив ход, Ирина присмотрелась. Полуголый, явно человеческий, но грязный и вымазанный в чем-то, кроме глины, зелено-серый силуэт, медленно опустился на четвереньки и ушел опять в канаву. Ирка перевела дух и постаралась уехать как можно дальше. «Ну его к черту, Валдай!» — решила. «Раз уж забралась так далеко, все же попытаться выехать на шоссе, ну чтобы все же не бездарно убить день. Обратно дорога наверняка будет короче». Развернула карту, дав собачонке немного вкусностей. Как-никак своим визгом сильно выручила брехолайка. А упырь, наверное, жрал всякую мелочь в канаве. Там были всегда небольшие лужи с зеленой тиной. Лягушки должны были быть, головастики. Ирина его не видела до последней секунды. Когда уже кинулся, заметила. опять вперлась в болото. Повертелась по тропинкам, а они тут были очень негустыми, прям можно сказать. Наконец выскочила на раздолбанную и расквашенную, но определенно дорогу. Судя по громадным колеям и разгромленности окружающего пейзажа, тут вырубили и вывезли лес совсем недавно. В прошлом году, наверное. Даже обычные для таких голых мест с кучами веток и торчащими пнями маленькие елочки не успели появиться. Земля была лысая и замусоренная. Мотоцикл, однако, уверенно урчал, проскакивая и громадные лужи, бодро удерживающие на гребне между колеей, промятых в земле колесищами тяжелых груженных лесовозов. Ирка прибодрилась. По ее расчетам, еще полчаса-час, и она выберется к трассе. А дороги, где бревна возили, старались все же мимо деревень не вести. Больно уж разбивали колесища тягачей, что асфальт, что проселок. С этими мыслями Ирина бойко направила своего коня в очередную лужу. Немного великоватая лужа была, но Ирина посчитала, что проскочит. Сегодня уже приноровилась. Что-то по крокодиле внезапно рыпнулось под колесами мотоцикла, с хрустом ударило в мотоцикл, остановив его сразу и жестко, отчего у Ирки зубы ляскнули, ее бросило животом на руль. Собачонку выкинуло из корзины. А словно уткнувшийся в стенку мотоцикл, медленно, с тошным хрустом, стал заваливаться на бок в лужу. Ириха, наверное, бы устояла на ногах. Да не повезло, зацепилась за что-то ботинком. И, взвизгнув не хуже сюки, шлепнулась в воду. Тут же вскочила, хватаясь за кобуру, заозиралась. Взбаламученная лужа лежала спокойно. Слабое волнение на глазах утихало. Только отвалявшегося на боку мотоцикла шустро растекалась радужно переливающаяся пленка, затягивавшая поверхность воды. А чем все же вивисектору, дважды покойному, удавалось держать своих морфов в повиновении, спрашиваю я у задумавшейся наставницы. «Это страшная военная тайна», — невесело улыбаясь, отвечает она. «Вот прямо так?» «А вы как думали? Разумеется, тайна. Большая часть работы лаборатории засекречена по-настоящему, так что я могу дать вам необходимую информацию только в том случае, если вы подпишетесь принять участие в работе некролаборатории. Иначе никак, не обижайтесь, тут не моя прихоть». «Боитесь, что разболтаю?» – уточняю я. «Нет, не в этом дело. Просто есть протоколы работы лаборатории с соответствующими допусками. Работайте с нами, получайте допуск. Нет, тогда только та информация, которая разрешит выдать спецчасть». «Ну да, ну да. Секретность ради секретности. Прямо совком повеяло. У меня отец должен был принять участие в конкурсе на проектирование ряда зданий в Ханое. А допуска у него не было. Вьетнамцы прислали карты города для привязки проекта к местности и рельефу. А ему карты выдать не могут, они секретные. Ну то сё, время потеряли прорву. Наконец оформили допуск и торжественно выдали карты Ханоя. Валентина Ивановна смотрит на меня снисходительно и только из вежливости интересуется, в чем соль рассказа. Да в том и соль, что карты были американские, генштаба USSA, с грифом «Top Secret». Надо полагать, трофейные. Вот такая вот секретность получилась. Чистый совок в худшем смысле этого слова. «Забавная история. Ваш отец выиграл конкурс?» «Нет, опоздал со сдачей проекта из-за этих идиотских карт». «Жаль. Однако вернемся к нашим баранам и морфам. Это не мое требование, но должна заметить, что я согласна с этим подходом. И так слишком много уже вам понарассказывала». «Знаете, меня очень беспокоит именно влезание в эти тайны. Тут легко попасть в расход. Посчитаю, что слишком много знаешь, и все, пропал бесследно. Ну и зачем мне это? В конце концов, наша охотничья команда и не самая боеспособная, и не самая многочисленная, и вооружена не самым лучшим образом. Сколько таких команд, не считая чисто военных формирований? Да всяко не меньше сотни». 214, это не считая частей и подразделений гарнизона Кронштадтской ВМБ. Видите, опять вам выдала служебную информацию». «Премного благодарен, но так с чего именно нашу группу-то напрягать?» «По целому ряду причин. Например, вы единственная группа, в которой целый врач действует». «Ну, как-то оно звучит настораживающе, целый врач. Мне как-то не хотелось бы становиться не целым, фрагментированным. Я видел, как оно бывает, когда с грязными перчатками расстаются. Вы про своего недавнего сослуживца капитана Реймера и его напарника Копылова?» «Опа! А вы что, о них знаете?» «Довольно много. Возможно, больше вас». «Но откуда?» «Видите ли, это опять же информация не для широких круга лиц. Но, разумеется, мы должны были навести справки о тех, кто уже совсем рядом с нами крутится. Да я, признаться, и о вас забеспокоилась. Вы человек добродушный, растяпистый, наивный. Почему бы и не подстраховать, если есть такая возможность? Так вот, касаемо грязных перчаток. Так поступают либо с одноразовым материалом, который больше не пригодится никогда, либо с дуру. Вот, например, с Реймером так поступили с дуру, если вас это интересует. Ценный человеческий материал выкинули только по глупости. А уж вас и тем более списывать нет резона. После операции что выкидывают? Одноразовые перчатки, грязные тампоны и салфетки. А вот, например, то, что большой ампутационный нож, да даже зажимы Кохера заботливо отмывают и стерилизуют. Так? Ну так. Вот и смотрите, ценный инструмент берегут как зеницу ока, потому что нужен. А другой такой на земле не валяется. И заменить нечем. Конечно, побояться придется, но за все платить надо. Увы и увы. Тут Кабанова глубоко вздыхает и неожиданно говорит. Думаете, я не боялся, когда там в самом начале занялась экспериментами? Да и я испугался до заикания, когда у нас в тихой поликлинике такой массакр начался. Еле водой отпоили. Домой физически не могла пойти, ноги не шли от ужаса. Вот и занялась полузабытым и знакомым делом. Чем еще в студенчестве научном обществе увлекалась? Напад физиологии. Отвлеклась. Да и результат оказался интересным. Про страх и забыла, пока работала. Только этим и спасалась. Надо же, а я со стороны видел прям ледяную крепость. Вспоминаю я свои безуспешные попытки уговорить Кабанова бросить возню с хомяками и бежать. «Я же говорю про вашу наивность», — улыбается Кабанова. «Мне приходится съесть пилюлю. Хотя любой женщине хочется иногда выглядеть слабой и беззащитной. Но не факт, что и впрямь все было так, как Валентина Ивановна рассказывает». Голос у нее в телефонной трубке был непререкаемым. Но отчасти она права. Место под солнцем даром давалось только при социализме. Сейчас так или иначе его надо завоевывать. А мы вроде неплохо заняли эту нишу. Около медицинского снабжения. И не слишком накладно, и не очень чтобы тяжело. Вон продуктовая служба базы, наверное, живет не так вольно. Им надо обеспечить жратвой население острова. А тут сейчас около 30 тысяч человек. Да еще и большие группы вне острова. А каждому человеку надо в день порядка 1,5 кило еды. Да еще и на зиму надо запас создать. Вот и таскают, как муравьи. Я бы окуклился вот так вот изо дня в день вывозить склады, закладывать жратву на хранение. А они ничего, вполне довольны своей жизнью. Многим, наоборот, очень нравится, что нет никакого риска, и их охраняют. Тут ухитрились наладить телевидение. Есть в Кронштадте и своя радиотелекомпания. Вот на ее базе и заработала. Электричество далеко не у всех. Да и нестабильное. Так развернули несколько видеосалонов, прямо как в 90-е годы. Только тут и просто телевизоры работают. Сериалы гоняют. Народ ходит. Так что поволноваться придется. Оно окупается. Сбивает меня задумчивость голос Кабановой. Но я заметил, что вы обрадовались, когда мы за вами заявились. Еще бы не обрадоваться. Обещали утром приехать 4 сотрудников. Из них одна Юля отзвонилась. Плакала. Укусили ее. А остальные пропали бесследно, как в воду канули. В итоге явились вы, не пообещавший. Меня Сан Саныч напряг. Я помню. Помолчали. Так что если хотите знать больше, придется соглашаться работать совместно. Что-то мне говорит, что выбора у меня особого нет. Выбор всегда есть, пожалуй, плечами Кабанова. И если я откажусь? То вас повесят, расстреляют и утопят без права переписки. Ну, значит, пойдет другая команда. Что-то у вас вид недовольный. А с чего мне быть довольной? Это же не просто акции по зачистке территории ожидается. Тут все куда запутаннее и сложнее. И там нужны не просто чистильщики. Там думать надо будет, по-врачебному думать. Да еще и с прикладной военно-полевой психологии. Причем не только нормальной. А, как это сказать, некропсихиологии. Психолог я, извините, никакой. Кроме институтского курса, шиш с маслом. У вас чутье есть, и, пожалуй, у вас единственный был внятный взаимный контакт с мутопором. А Алик? Он же с ним постоянно. Да, и даже в шашки играют, но контакта нет, он для бизнеса, как говорится. Мне кажется, вы придаете слишком много значения случайности. Да и у меня тоже только бизнес и был. Мне спасти свою шкуру, ему заплатить по счетам моими руками. Тем не менее зафиксировано, что вы с ним шутили, и он реагировал на ваши шутки адекватно. Особенно ценно, что тоже шутил. Тоже замечено было только в разговоре с вами и с вашим командиром. Но командир охотничьей команды погиб. Так что пока только один контактер – вы. Ну а вы, значит, и такие данные собирали. Некролаборатория, так уж получилось, работает и на разведку, и под пристальным вниманием контрразведки. Раз так сложилось, глупо было бы не воспользоваться возможностями той и другой службы. К тому же неизвестно, что именно окажется крайне важным в дальнейшем. Как вы понимаете, мануал к мутобору не прилагается. Нам все время приходится как по минному полю ходить. Идут постоянные требования, чтобы мы относились к нему именно как к морфу. Но мы убедились, что такое отношение моментально выбьет из него остатки человеческого. А это категорически не хочется допускать. Из чистого гуманизма? Да при чем здесь гуманизм? Искренне удивляется начальница некролаборатории. Тогда что? Чистая наука. Такое чудо попало в руки. Уникальный объект для исследования. Да еще в придачу с метаобразованием в прошлом. Между прочим, это его тоже поддерживает. Он ощущает себя тоже работающим медиком. Иногда. Но при этом он еще и морф. Да мы и десятой части не получили еще от сотрудничества. Поэтому терять его... Тогда я вообще ничего не понимаю. Именно. Ладно, серьезный разговор будет завтра. Я хотел, чтобы вы были в курсе того, что я об этом думаю. Нам эта операция необходима. Считайте, что второй раз лезете меня выручать, чтобы получить еще более важные данные. То есть полезете, если согласитесь. Однако... Да, как-то так. Мокрая и злая Ирка вылезла из оказавшейся достаточно глубокой лужи. Помогла выбраться собачонке, которая в мокром виде оказалась совсем жалкой и тощей. Выругался и попробовала вытянуть мотоцикл. Не получилось. Поставила его вертикально, но сдвинуть с места опять не вышло. Плюнула с досады. Полезла разбираться, щупая руками под водой. Под ногами пружинила, ерзала. И Ирина поняла уже, что случилось. Справа-слева была болотистая низина с островами давно загнувшихся от мокроты елочек. Дорога, разумеется, тут была все время размокшая. И даже лесовозы, видно, застревали. Обочины тоже были раздрызганы. Ну и накидали в эту яму всяких сучьев и веток. Вот и потревожил эту подводную свалку мотоцикл. Напоролся своими важными агрегатами на торчащий сук. И все. Тут на суке и застрял, как бабочка на булавке. Одернулся, зашевелилась. Это как раз вся эта гадь потревожилась. Ирина, будучи все равно уже мокрой и грязной, поводила под мутной водой руками. Да, наехала на одну ветку. Та двинула, как рычагом, другую, поднявшую злосчастный сук навстречу мотоциклу. Вот и напоролась, как медведь на рогатину. Стянула раненый мотоцикл. Выкатила на сухое место. От мотоцикла еще шел пар. Торчали куски грязной коры. И что-то подтекало снизу, оставляя лужицы с радужными разводами. Тоскливо осмотрела мотоцикл и ясно поняла, машина накрылась. Полностью. И застряла она не пойми где. Стало очень страшно. И Ириха вслух обругала себя всяко. Добавила самолетику, пожелала всякого летунам чертовым. А заодно и так, безотносительно высказалась. Стало легче. Но очень ненамного. Ноги как-то неприятно мелко дрожали. Как тершаяся тут же промокшая сюка. Ирка села, не выбирая куда, и постаралась взять себя в руки. Если она что и знала точно, так это то, что нельзя паниковать. Паника – это гибель. Потому собраться с мыслями и успокоиться. Мысли собираться не хотели категорически. И первые, пришедшие в голову, были банально истерическими. Заехала далеко. Обратно столько идти на 2 дня. В лучшем случае. Дорога неизвестно где. Да и черт и лысого проедешь. Тут в лесу, если кто попадется, так уже отожравшиеся на лягушках и мышах резваки. От них на мотоцикле можно было удрать. но мотоцикл вот стоит, обтекает. Спохватилась, достала ружье, обтерла от воды. Полезла заменить, возможно, промокшие патроны и выругалась. Когда брала патроны, постаралась забрать те, которые Витя засунул подали. Теперь поняла, почему. Картонные гильзы на глазах разбухли. Итого остались у нее только те пластиковые, которые были в ружье. Остальные можно смело выкинуть. Вовремя остановилась, выкинуть всегда успеет. А вот тот же порох, глядишь, и пригодится. Решила быстро провести инвентаризацию того, что у нее есть. Начала с оружия. Автомат коротышка почти не намок. Поставила его поближе. Выщелкнула из пистолета обойму. Положила сушиться. Ружье отложила в сторонку пока. Нож, топорик, воды не боялись. А вот одежку надо было просушить быстро. Нельзя ходить в мокром. Простынешь даже на жаре. Развесила одежку по кустам. Проверила харчи. Подмокшими лепешками с сахаром тут же перекусила, покормив и собачку. Как на грех начался довольно сильный дождик. Пришлось выбираться из низинки и устраиваться под раскидистой елкой. Как было дело, учила компаньонку-соперницу. Вот и устроилась. Сделала навес из старой офицерской плащ-палатки, распалив маленький, но жаркий костерочек. И пристроив выжатую одежду и берцы так, чтобы сохли, а не горели. Штаны и куртку пришлось под дождем замыть в ближайшей луже, чтобы снять налипшую при падении в чертову лужу грязь. Дождь припустил посильнее, пришлось забраться под елку. В сухости и уютности даже и подремала, наконец успокоилась. В конце концов, с лесом она знакома, еда, вода есть, одета хорошо, ну а резваки... В конце концов, она не безоружна, может за себя постоять. Другое дело, вопрос, куда идти? То ли пешком обратно, то ли все же добраться до Московского шоссе. По всему получалось, что она совсем уже рядом с ним. Где-то вот тут оно. Прикинула по времени. Обратно пешком до темноты не успеет точно. Обратный путь теперь долгий. На шоссе, пожалуй, сумеет выбраться. Если не встретит ничего этакого. От речушки до зомби. А вот что дальше на шоссе делать? Это раньше машины перли в обе стороны круглосуточно, и шум транспорта она бы уже точно услышала. Теперь-то на шоссе ее никто не ждет, а если ждет, то ну его нафиг, ждущего. Видывала уже таких, ну их к черту зубастых. Дождь все так же шелестел под деревьями, капли шлепались на навес из плащ-палатки, стекали оттуда стеклянными струйками. Похолодало. Немного поприкидывав варианты, Ирина решительно взялась за обустройство ночлега. Сгребла слой пахучей старой сухой хвои, чтобы улечься не на голую землю и не замерзнуть. Разложила на хвои сумки, так чтобы ноги засунуть в одну из них. Пожалела, что не взяла с собой спальник. Придется просыпаться, огонек поддерживать. Напялила подсохшую одежонку, почесалась за ухом утомившуюся от впечатлений собачонку и, собрав в корзинку нарубленных топориком сухих веток, расположилась на ночлег. Тепло от костерка отражалось от ветвей елки и кронированной плащ-палаткой. И в общем, несмотря на шуршавший еще сильнее дождь, было тепло и сухо. Даже собачонка согрелся, задремала, подрагивая во сне. Вкусно, уютно пахло дымком. Ирина уложила автомат так, чтобы, если что, моментом схватить его. Накрылась как одеялом с котеркой, которая просто была вообще-то куском старого брезента. И стала хозяйка дремать тоже. На завтра нужно было быть свежей и отдохнувшей. Если на дороге мертвяков много, что ж, придется идти обратно, как приехала. Долго, нудно, но ничего, бывало и похуже. Если мертвяков мало, можно поискать себе какой-нибудь транспорт. Почему-то Ирине вспомнился элегантный форт ее шефа с прошлой работы. С двумя пижонскими велосипедами на крыше, в пижонском же багажнике. Конечно, она понимала, что это ей уже сон снится, но она видела, что выходит на пустое шоссе, и ближайшая машина – как раз серебристый форд шефа с ухоженными вседорожными великами. Один красный, а другой желтый, и шины такие зубастые, вездеходные. Добравшись домой, вижу странное. В гостях майор Брысь, чаек пьет, в компании с Надей. Завтра у нас будет паркохозяйственный день. Потому вы со своим пациентом разбирайтесь. Вечером устроим небольшой сабантуйчик. Надя дала добро устроить праздник на вашей фатере. Пациента тоже пригласите. Он ведь послезавтра с конвоем из Твери покатит. Я не в курсе. А, ну это ж ясно. Тверяки послезавтра убывают. Значит, и ваш американец тоже. И что за интерес в пациенте? Илья спросил. Он еще одного из своих клиентов приведет. Тот тоже с тверяками поедет. Тоже по торговым делам. Ну а нам-то лишние пара ртов. Не разорят ведь? Ну, смотря как жрать будут. Если в три горла. А если и в три? Да не разорят, конечно. Только готовить столько придется. А все со своим будут приходить. Давно забытый между собойчик получится. Ну и жены помогут. Ильясова в том числе. Да я и не против. И хорошо. Ну, пойдемте, проводите. Это немного странно. Раньше мне прогуливаться с майором не доводилось. Держалась некоторая дистанция. Ладно, почему бы не прогуляться? В кои-то веки. Ночью дождь будет, пожалуй. Поглядев на небо, сказал мой командир, когда мы вышли во двор. Прямо разговор двух самураев получается. Если я добавлю что-нибудь эдакое, про цветущую сакуру или полнолуние, фыркнул я. Да, похоже. Получен приказ для нашей группы. Завтра готовимся. Отдыхаем перед выездом. Послезавтра три наших приближенных к боевым условиям. А вот потом нам придется изрядно раскорячиться. Так что за завтрашний день вам надлежит подготовить все для обеспечения медицинского обеспечения. Я проконтролирую. После исполнения контроль за исполнением, вспоминается мне чеканная бушковская фраза. Разумеется, как иначе, удивился Брысь. Только до исполнения еще плясать и плясать. Задач мало того, что непростая, так еще и с подкладкой и вариациями, и последствиями. Ну, у Нади все готово, несколько легкомысленно ответил я ему. Надя не поедет, удивил меня ответ командира. Она же захочет. Нет, и сопляки наши лопоухи тоже не поедут. Будь моя воля, я бы вообще всех, у кого детей пока нет, оставил бы. Жаль, не выйдет. И пулеметчик свой нужен, и водитель. И без вас не обойтись. Так что постарайтесь уцелеть. А то мне перед Надей и главврачом будет неудобно. Позвольте, а почему перед главврачом? Искренне удивился я таким инсинуациям. Значит, перед Надей должно быть неудобно. Хмуро улыбается майор. Хм, ну да, в общем, ясно. А главврач мне говорила, что врачей нехватка. И мы воспользуемся совершенно непрофильно. И была очень недовольна, что вы с Надеждой Николаевной из-под ее юрисдикции выкрутились. А мне еще у нее лечиться, между прочим. Можно ли узнать о том, что нам приказано и к чему готовиться? Обычно при такой постановке вопроса любой служивый начнет поминать Машку и ее ляжку. Но учитывая вашу профессию, отвечу проще. Да, можно. Помните, милое местечко, где мы с вами познакомились? Завод по ремонту борттехники? Он самый. Как вы помните, хвост мы там отрубили. А голова уползла. Вот сейчас нам предстоит голову эту закопать. В основном. Ну, а почему мы? Есть же куда более боевитые команды. Я лично пару десятков назову, которые нас умоют и утрут по всем статьям, вплоть до объема груди. Есть нюанс. Нам нужны не только горелые руины и упокойнички. Приказано взять живьем не менее 3 экземпляров. Языки, что ли? Да какие из них языки? Желудки с зубами. Вообще не понимаю. Совершенно чистосердечно, признался я. Помните, что они людоедством баловались? Да уж, такое не забудешь. Помню, конечно. И не интересовалось, чего это они вдруг чревоугодничали. Искоса посматривает на меня собеседник. Кто же их придурков поймет? Секта она секта и есть. Жертвоприношение, надо полагать. Или кровью и мразотой вязали. Не только. Вирус почему-то сделал так, как давно предполагалось в людоедских племенах. Съел другого человека, получил его силу, храбрость и ловкость. Вот и здесь, как ни удивительно, ровно так же и вышло. У людоедов повышенная активность, ловкость, и они сильнее становятся, агрессивнее, то есть реально повышают свои физические характеристики. Причем заметно и серьезно. Быстро и наглядно это происходит. Да, поганая штука. Последователи обязательно появятся. Кто ж не захочет так усовершенствоваться? А вы как, не захотите? С какой стати? Мне вполне хватает своего. Что не есть, все мое. Да и не к лицу мне агрессивность повышать. Но люди разные, потому как что паскудное. Тут же последователи будут. Это что хорошее обезьянчить тяжело, а дрянь всякую? Вряд ли. Есть нюанс, но весомый. Людоеды со стажем катастрофически тупеют. Это как? Кверху каком в основном. Интеллект резко снижается. Получается странная вещь. Вы ведь сводки информационные читаете, как приказано? Читаю, конечно. Жить-то охота. Так вот, информация о шустерах, пользующихся примитивным орудием типа палок и камней, встречали? Встречал, признал я очевидный факт. Про сообразительных шустеров, которые скоро вполне как неандертальцы будут, даже дети в курсе. Было дело, не верили, думали байки. Ну и понесли весьма неприятные потери. Нас судьба охранила. Да, пожалуй, еще и осторожность. К зверю наши охотники всегда с уважением относились. Не только лось опасен, но даже и заяц недобитый покалечить может. А уж мертвяк-то. События развиваются таким образом, что, возможно, вскоре мы получим из этих людоедов живых шустеров, но с автоматами и, возможно, на машинах. Предположить можно, что через какое-то время и дохлые шустеры будут с оружием управляться. Или живые разучатся и будут бегать с палками. Вот, значит, мы и должны, с одной стороны, гнездо это убрать. С другой, взять троих живьем. А это дополнительная сложность. Желательно взять их целыми, без повреждений. Ну, значит, сетки растянуть, ловчие ямы накопать. Силки, опять же. Очень смешно. Три раза ха-ха. Неодобрительно осекает меня майор. Нам нужно взять не только обычных людоедов, но минимум пару из руководящего состава. А это уже куда хлопотнее. И зачем, если не секрет? Майор оценивающе посмотрел на меня, потом, помолчав, добавил. Это секрет, да. Начальство у людоедов не так отупело. Значит, что-то здесь не так просто. Да, задачка. А усиление у нас будет? Вы даете в стране угля. А зачем вас берем? Если бы не самое усиление, я бы и вас не взял. А так ваше присутствие становится обязательным условием. Как это не прискорбно. Мне ваш приятель в каске еще тогда сильно не понравился. Внешним видом, привычной ему диетой и манерами. Когда его рожа тогда была рядом, не трус, но что-то холодело. А теперь он еще и с киской своей будет. Еще веселее. Брысь грустно крутит головой. «А отказаться мы не можем?» Достаточно трусливо спросил я. «Нет». И это мне дали понять вполне внятно. Приказ есть приказ. А тут еще и с такими нюансами. Придется выполнять. Ну что ж, хорошо, если выполним. Польза будет немалая. Куш отхватим. И понимающе глянул на майора. И куш. Но в придачу уберем к чертям пару десятков точно зажившихся на свете мерзавцев. Да еще и некролаборатории осчастливим. А то они после того, как вивисектор сдох, окончательно словно как осиротели. Без любимой игрушки остались. Слыхали, к слову, что ваш знакомый поганый угомонился? Да, слыхал. Ой, проболтался. Вот-вот. Доверяю вам тайны, разгильдяем. Значит, завтра улучшить время и у Кабановой уточнить все, что может быть полезным. Все, даже что и не покажется важным. Знаете, да я не очень хотел бы лезть во все эти секретные дела. И это не обсуждается уже. Все, влезли. По самые уши. И мы с вами заодно. Так что не спорьте зря. Все уже решено. К слову, чем лучше вы как почетный морфовод и зверовод узнаете про зверюшек, тем лучше. В разведотделе, по моим прикидкам, не в курсе того, что знает Кабанова. Им вроде как неинтересно. А вот для нас сейчас жизненно важно. Все, любые мелочи. Ясно, выговорил я упавшим голосом. Спорить с майором сейчас было бесполезно. Умеет человек быть непреклонным. Да и сам я понял, вот она, как раз граница между резиновыми перчатками и тем же ампутационным ножом. И либо мне удирать быстро из Кронштадта, либо ввязываться в эту авантюру. Будучи, да черт возьми, адъютантом у полуразумного морфа, хороша у нас компашка будет, мутабор с кошкой по кличке Блондинка и я в переводчиках. Прям богатый интурист приехал со свитой. Ну что ж, не первый, у кого либо грудь в крестах, либо голова в кустах. И не последний. Придется выкручиваться. Уместно занятие прошло, перебил мои мысленные построения майор. Это вы о чем? Не зря американцы напрягали. Дельно выступил. Не равен час, нам его советы пригодятся. Ну, странно мне, что так у амеров продвинуто пистолетное пользование. Что у нас такое невозможно? Вроде как воюем сколько времени, военные традиции опять же. Если у тебя есть право таскать автомат, то пистолет тебе постольку поскольку не нужен будет. Вот сейчас да, еще глядишь и сами курсы по стрельбе откроем. На всякий случай, эта его лекция была на видео записана. Сейчас ношение короткоствола не то что разрешено, а предписано. Много публики обучать надо. Вот и подсуетимся, граждан учить. Опять же, Америку догонять. Все эти их хитрости именно от того, что автомат им таскать нельзя, а пистолет можно. Вот и извращаются как могут. Это он, к слову, практическую стрельбу показал. Там у них еще есть и другие варианты. В общем, на масло к хлебу, намолотим к пенсии-то. Тут майор посмотрел на меня. С чем собираетесь на выезд? С этим подарком или как? Я понял, что он имеет в виду свеженадетый на меня глок. Нет, товарищ майор, я возьму с собой БП. Нет, товарищ майор, я возьму с собой ПБ. И патронов у меня к нему стараниями енота мешок. Да и привычен он куда больше. А что? Вообще-то, полезно к разным пистолетам иметь привычку, ворчливо заметил командир. Мало ли что произойти может. Придется пользоваться незнакомой системой. И продырявят не за понюхать табаку. Да и не только к пистолетам. Если уж на то пошло, сейчас уже поздно говорить. Но вообще-то надо бы взаимозаменяемость оружия потренировать. А так, ПБ, неплохой выбор. Нам-то шуметь не нужно. Хотя по уму лучше бы туда ТТ брать. Жалко, у нас с глушителями нет. Часть людоедов в бронежилетах ходит. Тут Макаров не гуляет. Выбирайте ТТ, потому что пробиваемость выше. Уверенным тоном знатока осведомляюсь я. Одной пробиваемости хватило бы с головой, а еще на стильность. Траектория на 100 метрах укладывается в 10 сантиметров. Но дело даже не в стрельбе по малоразмеркам, а в стрельбе по движущимся целям. ТТ упреждения нужно гораздо меньше. Также и ветер. ПМовскую пулю средний боковой утаскивает на 100 метрах сантиметров на 20 примерно. А ТТшную, считай, совсем нет. И это очень удобно. Да, к слову, добавьте в аптечку еще и клей. Если конфигурация раны на входе позволяет, можно, пережав артерию, заклеить рану акрилцианидом, например, а потом отпустить жгут. Ну, после все равно, конечно, надо оперировать, а там хрен знает, что образуется в месте повреждения артерии. Первый раз слышу такое, удивился я. Американцы так во Вьетнаме часто делали. Результаты неплохие получались. Так что добавьте. И Надежде молчок. Ее не берем. Да, я помню. Что-то, похоже, у вас настроение упало. С фальшивой отеческой заботой в голосе ехидно спросил майор. Ну а чего радоваться? Не было у меня желания снова в компании Морфа воевать. Брысь, улыбаясь, неожиданно выдал. Идет парень по пляжу. Видит, лежит полуодетая красивая женщина. В совершенно невменяемом состоянии. Он ее в чувство привел, спрашивает. «Что случилось-то?» Она в ответ. «Нашла бутылку, закупоренную на берегу. Открыла, оказалась джином». Он из бутылки вылетел и говорит, что просидел там 3000 лет и исполнит 3 желания. Парень спрашивает. «И какие вы желания загадали?» Она огорчена. «При чем тут мои желания? Он свои желания исполнил». «Да, я понимаю, что, собственно, мои-то желания мало кого волнуют». Тоскливо отреагировал я на анекдотец. «Вы в курсе, откуда пошло выражение «купить кота в мешке»?» Задал странный вопрос мой собеседник. «Ну, это он любит с неожиданной стороны заходить, много раз уже замечал». «Нет, так продавали молочных поросят, цена малая, товар, в общем, стандартный. Потому даже и не смотрели, так взвесят на руке и берут». Находились на рынках и базарах ловкачи, которые так втюхивали простофилем вместо поросят – котов. Вес-то близкий, а цена совсем другая. Коты бесплатны. Получается сплошная прибыль. Отсюда и поговорка. Это я к тому, что мы пока еще не знаем, что в нашем мешке – кот или поросенок. Но, к слову, в команде такие собрались ловкачи, что и из кота вполне суп сварят. И будет у нас суп с котом. Потом. Так что выше голову. Ладно, спасибо, что проводили. До завтра. Майор козырнул, но без бравады, повернулся и пошел дальше. Я двинулся обратно весь в раздумьях. Что самое противное, никак не получалось у меня прикинуть расклады. На войне, как в любви. Возможно, что угодно. Вспомнилось, как ездил копать в Карелию. На позиции норвежцев, эсэсовцев. Шапка озера. Ночная атака нашей полнокровной роты на опорный пункт эсэсманов из Норги. И огнеметы были, и даже противотанковые ружья. Хотя на кой они в тех условиях нужны, непонятно вовсе. Шли тихо. Там болото такое, что не лечь. Хотели врасплох застать. Да боец один зацепился винтовкой за куст и бабахнул. Норвежцы встрепенулись и устроили пулеметный тарарам. Да еще с соседних опорных пунктов их понабежало на подмогу. Итог. Красноармейцев погибло не менее 50 человек, а норвегов только двое. Наш огнеметчик сумел прорваться вплотную к окопам и вдул струей в блиндаж. Трупы потом мы так и не нашли. Советских солдат Норги бросили в речку, а погибших своих похоронили в тылу. Чуть позже у Норвегии, те же самые, кстати, в обратку атаковали наших, так ловко их командование отдало приказ, что атаковали не где-нибудь, а строго по нашему минному полю. Никак иначе. Справа-слева места на земле для атаки не нашлось. По боевому донесению, нашим и стрелять-то не пришлось. Атака захлебнулась на минном поле с тяжелыми потерями для норвежцев. Наши потерь не понесли. А норгов порвало десятка три наповал. Кто не сразу, тогда тек потихонечку. Рассказывать можно долго. Потом, когда финны немцев предали и переметнулись на нашу сторону, немцам и норвежцам так солоно пришлось, что говорить не стоит, не поверишь. Били их и в хвост, и в гриву, но тут не об этом. Вот можно рассказать про советскую неудачную атаку. И строго документально получится, что на одного погибшего эсэсмана приходится 25 наших, и это будет полной правдой. А можно рассказать про эсэсовскую атаку, и точно так же строго документально получится, что наши не несли потерь вовсе, а противник дох совершенно бесславно. И попробуй, что спланируй. Выводы оказались верными. Собирался аптечкой заниматься. Хотя бы проверить, что там Надя собрала. Но в соседку словно бесенок вселился. Продурачились, как дети малые. А потом полночи ласкали друг друга, как сумасшедшие. Ночь все же была беспокойной для Ирины. Хотя и лето вроде. И собака под боком. И брезентом накрылась. А холодно все же было. Может, из-за не до конца подсохшей одежды. Может, из-за того, что под брезент поддувало ночным прохладным воздухом. Но пришлось огонек все время поддерживать. Потому спала урывками, пунктиром. И к утру все же была не в самой лучшей форме. Без удовольствия, ежась от утренней сырости и подтягиваясь кое-как, умылась холоднющей водой. Поели, собрала вещи и оказалось, что везти их на мотоцикле и тащить на себе – две большие разницы, как говорили в Одессе. По дороге, изрядно раскисшей от дождя, пришлось шлепать босиком. Сплошные лужи заставляли подумать о том, что мокрая обувка хорошо умеет натирать ноги. Да и жалко было башмачки мочить. Не любила Ирина, когда хлюпает при каждом шаге. Дождик вроде и прекратился, но периодически, словно водяной пылью, с неба сплескивалась мелкая противная морось. И небо было словно натянутая на голову солдатская шинель. Через пару часов ходьбы Ирка злобно плюнула на обочину. Дорога кончилась тупиком, то есть здоровенной старой вырубкой. По всему видно, вырубили тут здоровенный кусок соснового леса. Оставили привычный глазу срач. Это отсюда увозили бревна, потому дальше дороги и нету. Что ж, кое-как сориентировавшись, Ирина и собачонка двинулись в том направлении, где предполагалось шоссе. Пришлось нахлобучивать на себя плащ-накидку, а то в мокром подлеске сыпавшиеся с веток крупные капли подмочили бы моментально. Ноги ниже колен все же промокли очень быстро. Не пойми откуда, посреди леса попалась на глаза битая бутылка. Пришлось на всякий случай обуться, и скоро в ботинках захлюпало.